Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. Сегодня у меня в гостях снова Кирилл, он же Гессер. Кирилл, привет! Привет, привет. Снова это спустя примерно 6 лет, да? Последняя запись у нас с тобой была в 2017, в 17-м. Да. Ну, вот спустя, да, 6 лет. 6 лет прошло. Это, ну, не единственный подкаст с тобой уже был выпуск. Всего ты раза 3-4, в пятый раз. Ничего себе. Да, 14-й. Ты рассказывал про Европу в 14-м, про Европу как-то есть в 16-м, потом про Америку, потом про Англию. И вот сейчас тема этого выпуска – это твое путешествие на Памир, на крышу мира. Как я понял, расшифровывается Памир так, да? Ты у себя в телеге писал. Наверное, да, я сам уже не помню. Но я когда, чтобы разбавить текст, я что-то гуглил, и, по-моему, действительно... Да. Не скажу, с какого там языка или там откуда это пошло, но, по-моему, есть такая информация. Ну, живешь ты в Москве и выезжал, получается, из Москвы и вернулся обратно в Москву. Не мог бы коротко описать, по каким странам вообще, как выглядит твой маршрут? Так, сначала грубо, и потом мы пробежимся по отдельным ответам. Ну, я тебе могу скинуть потом еще картинку, если тебе будет где ее там добавить к аудио. Вообще, да, ну, выезжал я, грубо говоря, из Москвы, там, точнее, со своей дачи, и... Ну, вариантов было несколько, на самом деле старался маршрут сделать не прям каким-то очень фиксированным и жестким. Можно было въехать со стороны Оренбурга, я узнал, что один мой знакомый переехал жить в Уральск на севере Казахстана, и к нему, ну, он пригласил гостя, к нему было бы удобнее заехать со стороны Самары. Я вот, например, даже когда публиковал карту, по-моему, еще в блоге, там в канале, там маршрут лежит через Оренбург, а вот по факту я въехал со стороны Самары. Вот, и проехал, буквально на второй день я уже был в Казахстане, то есть у меня был такой план, что первые дни я прям пилю, ну, никакие там рекорды, не железная жопа, а просто еду долго без остановок, а потом уже потихоньку вообще пытаюсь понять, я не мог, ну, я до конца не знал, какие будут дороги и сколько я смогу проезжать в день, то есть, опять же, у меня не было жесткого плана по той причине, что я не знал, что меня ждет. Я, естественно, общался с людьми, кто ездил в этом году уже, вот, поэтому, значит, вот я доехал до Уральска, потом был очень плохой участок дороги, я его, можно сказать, за 2 дня преодолел. Это который и между Актобе и Карабутак? Там, кажется. Да. То есть я в первый день, грубо говоря, то есть там, условно говоря, от Уральска, грубо говоря, от Уральска до Байконура, там, ну, пусть будет, там, не знаю, 1000 с лишним километров, из них там первые 500 нормальные, вторые, там, последние 500 нормальные, а вот между ними вот где-то 200 километров очень плохой дороги, и как бы вот в первый день я проехал хорошую часть и половину плохой дороги, и на следующий день я начал утро, доехал до конца плохой дороги и уже добрался, там, до Байконура. Вот. При этом, извини, перебью тебя, при этом нужно сказать, что ты ехал не каком-то там бездорожнике или на каком-то там просто супер путешествии, ты ехал на Харлее. Вот это для меня вообще, во-первых, собраться ехать на Памир, это уже нифига классно, кажется. Ну, для меня из Германии в такое большое путешествие, а тем более на Харлее. Я тут на Харлее тест-драйв сделал, я назвал это мазохизмом. Я, кажется, видел, да, на Ютубе, по-моему, Фэтбой ты брал или что-то. Фэтбоб. Ну, это все-таки разные мотоциклы в любом случае. Ну, в общем, давай сейчас договорю про маршрут, потом тогда подробнее про мотоцикл. То есть я вот не знал, сколько я буду проезжать день. В итоге вот я добрался до Байконура. Опять же, Байконур, я знал, что он будет по пути, но я просто не знал, когда я там окажусь. То есть если бы я его приезжал утром, очевидно бы, я туда не заехал, чтобы время не терять. Ну, да. А так получалось, что я приезжал туда к вечеру, и я заранее связался с людьми, которые там организовали, например, ночлег, потому что туда просто так вот с улицы не попасть, это как бы закрытый город, но пропуск получить не проблема, просто надо подождать немножко, они чуть-чуть быстрее сделали, вот. И потом еще, по-моему, была одна ночь в городе Шымкент, третий город по величине Казахстана после Алматы, Астаны, и вот получается раз, два, три, четыре, пять, только на шестой день я доехал до Узбекистана, вот, и в Узбекистане... Я, значит, ну, там от Шымкента до Ташкента буквально километров 200 максимум, мне кажется. Вот, я приехал в Ташкент, вроде как город особо там достопримечательностями не славится, поэтому я там не задерживался и поехал оттуда в Самарканд. Но ты там заночевал, да? Да, в Ташкенте я заночевал. Ну, потому что в любом случае граница отняла время. Угу. Вот, потом, значит, я поехал в Самарканд. Самарканд уже с Ташкентом, мягко говоря, ничего общего не имеет, ну, на мой взгляд. То есть Ташкент такой больше прям мегаполис, ну, в сравнении. Угу. И потом Самарканд – это, ну, такая… Там у него есть деловой район, какие-то небоскребы, но так как я жил у знакомого, он был достаточно близко к центру, а центр – это всякие мечети там… Мавзолей и прочее, и то там прям такой старинный город. Mm-hmm. Вот, поэтому в Самарканде я был почти 3 дня, ну, 3 ночи я был там. А оттуда я поехал в Душанбе, тоже недостаточно рядом, там выехал не спеша, к вечеру приехал. Вот, и потом в Душанбе я побыл 2 ночи, и дальше начался уже Памирский тракт. Ну, то есть, не буду его, допустим, сейчас описывать. Да, это потом. То есть, да, то есть, я его пересек, уже выехал в Киргизии. Киргизию тоже буквально за 2 дня я проехал до Бишкека с одной лишь ночевкой вот между... Вот, то есть, из Таджикистана я приехал в Киргизию, город Ош. Угу. И тут от Ош до Бишкек я доехал как бы с одной ночевкой посередине пути. Угу. В Бишкеке я пробыл, по-моему, 2 ночи. И потом я поехал, соответственно, из Бишкека до Алматы, всего километров 300, может. Ну, то есть, это маленькое расстояние, ну, да, 300. Там, да. После того, как ты 6 дней там едешь из Москвы до Ташкента, то есть, до первого, как бы, да, там, города такого уже интересного. Да, да, да. Вот, тут, получается, эти 300, это прям ни о чём. Ну, там ты короткая дорога, да, из Бишкека до Алматы по северу, ты на Иссык-Куль не ездил, кажется. Да, знаешь, был вариант изначально поехать на Иссык-Куль, но... Во-первых, уже время тоже поджимало. Угу. Во-вторых, погода. Не то чтобы меня это, ну, как-то сильно останавливает, но в те дни обещали прям дожди полностью. Ну, и ехать смотреть озеро в дождь. И... Ну. Да, я просто думаю, что, во-первых, если это называю повод вернуться, так бы, знаешь, как все обскакал везде, а так не был на Иссык-Куле, есть повод вернуться, вот. Да, поэтому я на него не поехал. Плюс еще мне говорили, что там дорога тоже будет не очень хорошая. Я, честно говоря, на тот момент уже устал от плохих дорог. Не хотел уже. И ну, да. Да, и потом в Алмате я пожил у друга. И оттуда поехал обратно, и там вот довольно интересно сложилось, потому что я планировал заехать в Астану, и из Астаны тоже у меня не было плана, то есть я думаю, куда-нибудь там узнаю, где дорога получше, и где-нибудь там около Челябинска выскочу. Угу. Вот, и мне просто в комментариях в канале в Телеграме написал парень, что вот, а будешь ехать, а там заскочи туда, а там заскочи сюда. Хотя, как бы, мне уже, по сути, только домой хотелось. Ну, не то, что хотелось, по планам было, вот что ну, после да. Алматы уже только домой и все. И что-то он там какое-то написал название. Как, ну, какое-то название города вот связано. То ли он написал там «Увидишь предгорье Алтая», то ли еще что-то. И я такой ловлюсь на мысли, ничего себе, Алтай рядом. Да, да. Я даже вообще не задумывался об этом. То есть, это все Памир. И тут открываю карту, надо же, Алтай прям реально рядом. Вот, и думаю, ну а что, когда я еще поеду в этот Алтай? И я тогда на работу позвонил, сказал, что мне нужно еще неделя отпуска. Вот, и поехал в итоге не как я планировал из Алматы в сторону Астаны и Челябинска, а я поехал как бы еще дальше, восточнее. Вот, Палатис, наверное, или куда-то? Да, он теперь называется... Семей, да. И там вот Семей я переночевал, оттуда я выскочил в Барнаул. И из Барнаула я поехал по Алтаю вот там туда-обратно, как бы спрокатился. На самом деле, если бы я был бы богаче и свободнее, я бы проехал бы до Монголии и выехал бы в Монголию. И, например, можно было бы закрыть круг через, там, Байкал. Выскочив около Байкала, да. Но да, это уже... Это уже было не очень... Столько времени надо, это капец. Где его взять? Да, это на самом деле прям проблема, потому что вот я сейчас ехал, я, по-моему, 36 дней суммарно потратил. Угу. И там, учитывая, что отпуск был больше, потому что я дольше готовился, чем планировал, и в итоге, ну, будем считать, все-таки поездка 36 дней заняла, ну, подготовка еще 4. Угу. Вот, и реально как бешеный едешь, и едешь, едешь, и едешь. И не то, что ничего не видел, но, конечно, я не представляю, вот, чтобы многие люди там в каждом городе останавливаются, там, или еще по пути где-то, это надо на 2 месяца, не знаю, на 3 ехать. Это все лето на это надо взять тогда. Ну да, в общем. Я тоже не могу себе представить, как так. Я вот смотрел там по планам тоже, ну, как так примерно набрасывал маршрут. И у меня было так, что получалось, чтобы я вообще за месяц туда-обратно успел, если только я каждую неделю, вот, скажем, неделю едешь, и потом один или максимум 2 разгрузочных дня делаешь. Чаще никак. Ну, да. Чаще не, просто по времени не успеваю. Километраж огромный. Да. Ну вот, ну и потом я, соответственно, проехал Алтай туда-обратно, там, по сути, одна дорога, то есть я по ней доехал почти до конца и вернулся обратно в Барнаул, и дальше уже напрямую на Москву я уже топил, несмотря на то, что, опять же, не было цели что-то смотреть, все равно где-то что-то там, то есть музей там УГМК в Екатеринбурге, плюс показания довольно не спеша погулял, была хорошая погода, и как бы тоже, ну, не совсем уже была гонка, то есть ну, что-то даже на обратном пути посмотрел. Ну и вернулся к себе обратно на дачу. Обалдеть. 36 дней и засекал полностью километраж какой? Сколько тысяч прошел? Да, я писал в канале, я сейчас на память не помню, по-моему, могу посмотреть, то ли 13, то ли 15 тысяч. Я просто тоже не помню, я же, конечно, следил за тобой в телеге. Да, 13 251 километр. Ну, скажем, 14 тысяч. Так, округлим. Не, ну почему? Не, ну 13 200, как бы. 14 ты уже в большую сильно сторону почти на 1000 округляешь. Ну и что? Скажу так, если не ехать на Алтай, почти все укладываются в 10. Угу. То есть вот эти 3200, это там один Алтай. Да. Угу. То есть вот эти 3200, там только один Чуйский тракт вот в Алтае, это обратно, по-моему, по 700 километров. Да, да, плюс да. Круг, Новосибирск, Омск, вот это все. Ну, я вот тоже хочу туда, домой заехать, в гости. Домой в гости. Здорово. Так, это по маршруту. Так, начнем, наверное, с России. Ну, хотя в России сейчас, я не думаю, что-то там интересно. Ты же сам говорил, что первые дни у тебя были цель, главное, доехать до... Да, у меня, я прям запомнил, что первый... Вообще, вот когда я выехал с дачи, первые 4 часа я ехал вообще до тех пор, пока не обсох просто. Вот прям вот, не без остановки. Ничего, ни перекуров, ни водички попить. Вот, то есть я сел 4 часа, я ехал без остановки. Да, первая у меня остановка была на заправке. Я там, по-моему, пил водички. А, я с собой бутерброды сделал. Вот, то есть первая остановка была буквально, типа, съел бутерброды, попил водички, все, дальше я пилил, потом уже начинается уже все-таки какая-то усталость появляться, то есть там уже я, там, может, делал какие-то перекуры, там, в том плане, что там дождевик нацепить стало холоднее, еще что-то, вот, а так, да, то есть цель первые дни вот просто ехать. Да, значит, никуда не заезжал, чтобы не посмотреть ничего, просто доехать. Да. Для россиян, наверное, это сейчас другой вопрос, чем для нас, для европейцев. Как проходится граница между Россией и Казахстаном? Достаточно просто. Все говорят по-русски. Разница, ну, я сравниваю уже с границами, когда я проходил границу с Европой. Да. Там обычно ты приезжаешь, к тебе подходит пограничник, тебе там все подходят, а здесь надо обычно идти в какой-то домик отдельный. То есть ты ставишь мотик, там, машину у кого что, и идешь, ну, здание вот этой пограничной службы, вот, там фоткают на вебку, причем так было, по-моему, во всех странах, вот этих азиатских, и... Естественно, я всех объехал, причем там прям откровенно езда по встречке, то есть стоят фуры на одной единственной полосе в одну сторону, встречка пустая, и все легковушки по ней прям до упора едут. Ну, я тоже за ними поехал. На границе все прошло легко. Казахская граница вообще беспроблемная была. И тут же купил страховку, то есть узнал, что она вроде как нужна. Там фургончик, там сидели 2 парня, курили кальян, и, знаешь, отвлекаясь от кальяна, делали страховку. Вот. А вот это как? Вот, например, если иностранец, даже не русский, особенно не русскоязычный, а если иностранец приезжает, там легко понять, куда тебе вообще двигаться? Вот ты подъезжаешь, как граница выглядит, если со стороны России заходить? Да, как обычная граница. Нет, она, ну, то есть там ты упрёшься, там такие же зеленые, красные коридоры, там ничего такого особенного нету. Не, ну, понимаешь, я катаюсь только в Европе ездил еще, я не знаю, как границы в принципе выглядят. У нас границ нет. Граница, ну, это у нас условный знак «добро пожаловать в такую-то страну». Вот он, да, наша граница. Я понимаю, но мне сложно, на самом деле, сказать. Ну, ты едешь, то есть начинается, условно, какие-то постройки, то есть ты едешь сначала полями, потом вдруг появляются постройки, и в итоге дорога тебя приводит к забору, к шлагбауму. Обычно надо вести себя, ну, вежливо, да, то есть не ломиться напролом. Я обычно подъезжаю максимально, вот насколько вижу, можно подъехать, там, до шлагбаума, до какого-то там пограничника, слезаю с мотоцикла, подхожу и спрашиваю, я могу ехать дальше, там. Ну, естественно, в Средней Азии все говорят по-русски, то есть, кстати, вот сколько я проехал за всю поездку, мне... проблем с языком вообще не было. То есть был один мужик, который плохо говорил, вот, с которым я очень много стоял там на перекрытии. Вот, 3 часа мы стояли там вместе, и он плохо говорил. Угу. А все остальное время некоторые даже говорят лучше, чем условно. То есть я когда въехал в Узбекистан и делал там уже страховку, там парень, ну, лет, не знаю, 15-20, он говорил по-русски просто вот идеально. Никакого ни акцента, ничего. Просто вот чистый русский язык. И я удивился, ну, потому что, мне кажется, у нас узбеки в Москве хуже говорят по-русски. Вот. Как я понял, идея в том, что... Сейчас, да, немножко отошел от темы границ. Идея в том, что те, кто приезжают к нам на заработки, они не из крупных городов, ну, да. Поэтому они плохо язык знают изначально. А те, кто в крупных городах, они так и так, ну, там, образованные, там, больше часть, и русского там много, и они при этом там и остаются, там и работают. Вот. Угу. И, в общем, проблем с языком не было, соответственно, я там подхожу около границы у шлагбаума, там спрашиваю, могу ли я ехать дальше. Ну, и почти всегда, даже если там, не знаю, начинают открывать границу, там тебе машут рукой, как бы ты первый где-то приезжаешь, показывают, где поставить мотоцикл. Ну, и опять же, надо людей все-таки спрашивать, потому что вот я, например, не знал, что надо идти в какой-то домик, я помню, приехал, ну, встал, стою, а мне там то ли кто-то сказал, то ли я потом спросил, что надо вот пойти в тот-то домик. Ну, обычно вот, надо... В этом мой как раз и вопрос. Вот это значит, это все-таки непонятно, что надо сначала туда, потом туда. Это надо у кого-то спрашивать, интересоваться самому. Ну, да, ну, лучше с людьми общаться, да, и в целом они сами там общительные достаточно, но лучше уточнить. Не знаю, как бы, да, знания их английского я не проверял, но русский, говорю, знают абсолютно все. Это уже хорошо. А вот мимо очереди на мотоцикле, как там смотрят на это? Если вот толпа стоит, ну, как очереди там и фуры, и легковые, ты мимо проезжаешь или встаешь в очередь вообще? Ну, я делаю так. То есть я сначала подъезжаю, оцениваю как бы обстановку. То есть если бывает посмотреть по навигатору. То есть, скажем, Google, Яндекс не очень хорошо, а вот Google, он прям может показать, вот, где КПП находится именно. То есть ты можешь понять, что КПП еще очень далеко. То есть фуры могут стоять сильно раньше, они что-то ждут, или там на таможне. То есть ты уже понимаешь, что нет, здесь стоять вообще бессмысленно. Вот, потом едешь, ну, бывает, сами люди говорят, приезжай, бывает, ты спросишь, они говорят, да, езжай. Вот, то есть здесь у меня не было такого, чтобы меня кто-то поругал за это. Даже был еще случай, я был когда на границе Казахстана и Кыргызстана, то у них очень много людей, которые бензин возят, бензовозы так называемые, только это имеется в виду легковушка, которая зарабатывает тем, что по несколько раз в день пересекает границу, а у него большой бензобак, и они зарабатывают на разнице, ну, цены на бензин. Вот, и я там перед одним, ну, я там, жуткая пробка, они все наглые, они лезут друг перед другом, там чуть ли не в 3 ряда, там, где один, вот, и я там как-то протиснулся, и границу ее как бы открывают, часть людей пропускают, и снова шлагбаум опускается. И я там протиснулся, и там один мужик вышел со мной поболтать, ну, там, он, типа, увидел мой мотоцикл, что-то спросить, и он говорит, ты не волнуйся, сейчас шлагбаум откроет, я тебя пропущу перед собой. То есть в этом плане, ну, такие вот... Отлично. Примеры. Ладно, значит, заехал в Казахстан. Еще такие вопросы по Казахстану тоже по организации. Например, насчет денег. Ты прямо на границе менял деньги или где-то в следующем городе, или как это делать? Или вообще не надо менять, можно карты? Слушай, про деньги такая ситуация. Я не знал вообще, там, что, как там относится к рублю. Вот, и я с собой вообще взял только доллары. Ага. У меня были с собой только доллары, причем я пытался наменять мелкие в Москве, это было довольно большой проблемой, то есть у меня было много там соток, вот, Ну, я могу даже сказать, у меня было, собственно, с собой $3000. Из расчета $1000, типа, железно, ну, потратится 100%, $1000, как бы, такая уже... то есть я теоретически мог уложиться бы в $1000, но на всякий случай была еще вторая $1000 на траты, там, если я захочу там что-то себе позволить. Там, знаешь, бывает, пытаешься экономить, а бывает, думаешь, а хрен с ним, вот не буду себе ни в чем отказывать. Угу, вот. Да. И третья $1000 это резерв на случай эвакуации. То есть, если мотик ломается, то есть вот третья $1000 была неприкасаемой. Она вернулась обратно, вот, и, соответственно, она не пригодилась. Да, это я забегаю вперед уже. Заспойлерил. А какой ценник, это из опыта? Ну, да. Долларов? А, почему $1000? Не знаю, мне кажется, $1000 достаточно, чтобы эвакуировать мотик. Ну, то есть, я где-то слышал, что да, там доставить мотик транспортной компании там плюс-минус от города до города, ну, там, 20, пусть будет там 40 тысяч рублей. Uh-huh. Ну, мы считаем сейчас, округляем доллар по 100 рублей доллар, то есть, uh-huh. да, там, 1000 это 100 тысяч. Ну, будем считать, окей, $50 тысяч рублей, пусть будет доставить мотик из любого города Средней Азии в Москву. Uh-huh. И пусть будет 50 тысяч рублей, то есть $500, чтобы доставить до транспортной компании. То есть ты сломался где-то посреди дороги, uh-huh. $500 эвакуатору, $500 транспортной компании. Uh-huh. То есть... Примерно такой как бы расчет шел. И, соответственно, я взял только доллары. И надо сказать, что не то, что это была ошибка, нет, это вообще не было ошибкой, но рубли принимают абсолютно везде. То есть, условно, у тебя рубли даже примут на границе Таджикистана с Узбекистаном. Вот. Рубль... Ну, в смысле, обменники. Да не то, что обменники... Или заплатить, нет, ты же там заправиться. Там нет, заправиться ты не сможешь, нет-нет-нет, я имею в виду, да, ты прав, обменники, дело в том, что это обменники такие, это менялы. Менялы, не, обменники, да. Это, да. Вот, и у меня был случай, когда ты въезжаешь в Таджикистан, надо заплатить пошлину за мотик, вот, и мне мужик сказал, можешь заплатить пошлину любой валютой, рублями, долларами, евро, чем хочешь. Курс у него был очень такой грубый, то есть либо 2000 рублей, то ли $20, то ли $20, то есть, знаешь, вот такой вот у него. Условно, вот. Да, и то есть даже там он был готов принять рубли. По-моему, я с ним, кстати, рублями расплатился, потому что я хотел их, ну, они мне мешали в кошельке. Потому что ты едешь, у тебя в какой-то момент в кошельке там начинается столько валют. У тебя рубли, доллары, казахские, тенге, потом... Да, и... Ну, как раз к Таджикистану у меня было 5 видов валют, поэтому я отдал рубли. Давай пока останемся в Казахстане. Да. Еще раз вопрос, где ты поменял, прям там на границе или в следующем городе? Смотри, значит, я залил полный бак бензина в России, за страховку я заплатил, по-моему, рублями у ребят уже на территории Казахстана, и так как мой друг жил в Уральске, я до него доехал без проблем, там, 100 километров, вот, и первую сотню, откровенно, я поменял своему другу, как бы, то есть я ему дал доллар, он мне тенге, вот. И на эту сотню я почти доехал до границы уже с Узбекистаном, вот, и лишь... Где-то уже в Шымкенте у меня начали, по-моему, прям заканчивались деньги, и я на всякий случай поменял еще $100, потому что я знал, что я все равно поеду обратно через Казахстан. Да, хотел сказать, обратная дорога же еще. Да, поэтому я, то есть я не стал там высчитывать, сколько мне нужно, и там спокойно заправился тоже в Казахстане полный бак, потому что там дешевле всего бензин, даже, по-моему, дешевле, чем в России. Вот, и вот у меня остались тенге. Ну, то есть да, кстати говоря, такой момент, уже уезжая из Казахстана в Узбекистан, я заранее уже поменял тоже доллары на узбекские суммы, вот, и оказалось, это была ошибкой, потому что на границе был курс выгоднее, чем в обменнике в городе. То есть я когда уже проезжал границу, там ходили прям, знаешь, там просто ходят женщины, ну, может, мужчины там, не знаю, преимущественно женщины, у них просто такие пачки денег в руках, перевязаны резинками, и они меня чуть ли не под колеса бросаются, вот, чтобы тебе поменять деньги. И я остановился просто из любопытства, спросил, какой курс, и он был выгоднее, чем в городе. Притом, если чем больше меняешь, тем она тебе лучше курс делает. То есть, $100 там стоило одно, а 200 уже лучше. А если вот так по бюджету посмотреть, сколько в день на Казахстан надо примерно? Ну вот, если менять, знаешь, я просто сейчас думаю, если поеду, и сколько мне долларов или евро менять, чтобы мне хватило проехать там вот эти 3 дня до границы и там обратно 3 дня на обратный путь или что-то такое. Ну, смотри, я не могу, да, сказать, сколько денег, потому что я где-то там ночевал условно вот у друга, где-то там так, но я могу сказать, что если брать базовые величины, то литр бензина на тот момент стоил, как в России, примерно 40 рублей или, грубо, там 200 тенге, по-моему. Вот. Ну, я просто, мне немножко сложно это говорить, потому что я думаю, ты в евро оперируешь. И, ну, пол-евро, окей, пол-евро за литр, вот. То есть ты, да, знаешь свой расход, ты знаешь, какой пробег тебе надо проехать, ты высчитываешь, сколько тебе будет стоить бензин. Ночлег, вот просто такой базовый номер, мне кажется, можно найти от 10 тысяч тенге. То есть это если ты не хочешь ни койку в комнате там с дальнобойщиками, а просто хотя бы номер, пусть даже с общим душем, ну, самый минимальный, ну, отдельный, да, номер. Мне показалось, что надо минимум 10 тысяч тенге, хотя я один раз ночевал за 12, один раз за 15. Ну, точно цены сейчас так вот не вспомню, но где-то вот от 10 тысяч тенге это примерно делить на 5, около 2 тысяч рублей за ночь. 20 евро. Ну, в рублях. Mm-hmm. Да, вот. Ну, видишь, тут сейчас курс прыгает, поэтому я бы на том месте... Ну, примерно. Я хотя... для ориентира пока это. Потом-то все, ну, да, все перевешивать перед поездкой. Ну да, вот. Смотреть. Но покушать, не знаю, мне кажется, в пару тысяч тенге, то есть там в 10 евро, мне кажется, ты уложишься. Угу. Еда, значит, ну как, покушать не так дорого. Это, ну, ну, я покушал, я вот помню, что я, по-моему, на 2000 тенге или типа примерно на 500 рублей я съел суп, лепешку и манты. Манты. Ух ты, манты, вкуснятина. А, и, по-моему, даже компот был. Вот. И это был в какой-то придорожной такой кафешке. Угу. Ну, отлично. Ясненько. А на следующий вопрос ты уже дал ответ до этого. Я хотел спросить, в Байконур заезжал? И получается, да, заезжал. И в связи с этим вопрос, ты говорил, кому-то там звонил, кого-то просил, где взять пропуск, если хочешь ночевать в Байконуре? А, смотри, есть такой ресурс, motokarta.rf. Угу. Не знаю, ты встречал его или нет. Да, да, знакомый. Я его увидел перед поездкой, я о нем раньше не слышал, думаю, ну, то есть я его не проверял, думаю, не знаю, насколько он, конечно, поможет, ну, в общем, запомнил этот сайт, и как раз там на Байконуре есть прям точка, там указаны телефоны, я по этим телефонам писал, позвонил. Вот, и да, оказалось, там есть мотоклуб, там есть девушка, которая помогает всем с оформлением. Угу. Я ей скинул фотки паспорта, документов на мотик и деньги. И буквально через день... Там, если ты, по-моему, за 2 недели просишь, тебе сделают пропуск бесплатно. А если вот как я за день до приезда... Да, попросили 1000 рублей. И за квартиру я заплатил 2000 рублей. Там считается территория России, там все в рублях уже. То есть там прям в магазине даже ходишь, там... Цены на продукты в рублях. Ну, это у тебя было время старта, или это где-то просто межстартовое? Там ничего не стартовало, как раз Байконур, когда там был. А, нет, я, конечно, не застал, то есть, супер, чтобы повезло. Это да, было вообще-то мечта. Да, но уж он должен там правильно гореть пуск. Да, вот, ну... И там должен был быть какой-то пуск вот через несколько дней, поэтому было очень туго с жильем. Mm-hmm. Мне как бы его нашли, но, откровенно говоря, жилье, конечно, там было так себе. Вот. И говорят, вот, они там, если вот в интернете написать, там же есть прям экскурсии вот на пуски, на сам Байконур, и там просто много людей приезжает, там типа 100 людей может приехать, 200 на пуск. Это не считая, там, не знаю, каких-то обслуживающих и прочих, кому резко нужно жилье в этот момент. Да. Поэтому могут быть нюансы. Ну, то есть пуск это одновременно... И, наверное, ну, опять же, какой плюс? Это же тебе надо прям знать, когда он будет. Он же может быть глубокой ночью, да, там, или ну, да, утром. Ну, вот, то есть, ну, попасть так, чтобы вот его увидеть, это надо очень сильно совпасть прям. Даже не знаю. А это публикуется где-нибудь, когда следующий пуск? Не знаю, но я думаю, если посмотреть те же экскурсии на Байконур, наверное, по ним можно сориентироваться. Надо погуглить. А ты какие-нибудь, ну, достопримечательности там смотрел? Ну, в смысле, знаешь, там же есть где-то какой-то ангар, где буран стоит. Это еще реально Ну, туда туда не попасть? попасть, нет. Нет? Нет, туда не попасть. Это Он, во-первых, нахуй. частная территория, да, вроде? Там, знаешь, там идет вот этот шоссе через вот эту степь. Угу. И с одной стороны шоссе сам город Байконур, а с Угу. другой стороны космодром Байконур. И как бы нам делают пропуск в город, не на космодром. Космодром это там уже рабочие уже как все Туда туда вообще могут попасть. простому смертному никак не попасть, или... Вот эти экскурсии, ты говоришь, они на космодром же делаются? Они на космодром, да. Но это организовано, это прям там все-все-все, это бизнес, как бы. Ну, понятно. То есть там у людей, там их привозят, у них там туалеты какие-то ставят, им столики и все прочее, то есть. Блин, вот это интересно было, ну, просто посмотреть, просто размах вот этот весь ощутить, посмотреть на это все. Блин, интересно. Но, наверное, это нереально, потому что как-то все. Ну, посмотрим. Ерунда. Ну, Ладно. в самом городе там есть какие-то символические памятники, там ракета есть одна, там какой-то самолет есть. Вот, ну, в целом можно так. Там музей, по-моему, ГАИ есть. А, и музей космодрома есть. Или города Байконур. Я в нем не был, потому что, откровенно говоря, я спешил. Он открывался что-то в 10 утра, а у меня была цель там в 7 выехать. И поэтому, ну не 7 выехать, 7 начинать уже собирать вещи. И если бы я ждал бы 10 утра, потом пока экскурсия, потом пока бы я выехал, я бы только в полдень выехал, а это уже, ну, мне надо было проехать 600 там или 700 километров до Шымкента. Ну, плюс, кстати говоря, в Казахстане я старался не нарушать скоростной режим, как вообще и в остальных местах, потому что мне ребята рассказали, с которыми я там потом встречался, они ехали, условно, разрешенное 100, превышать, по-моему, можно на 10. Они ехали, они сказали, у них стоял круиз-контроль на 108. Ехала полиция навстречу, и их, то есть она ехала навстречу, она за ними развернулась, их догнала и сказала, вот вы ехали 112. Они такие, да нет, мы ехали 108. Они такие, нет, вы ехали 112, у нас там есть фотки. Ё-моё. И, и короче, взяли с них денег. И штраф там, ну, не сказать, что какой-то прям символический, ну, так, то есть, ну, долларов 20 там они заплатили Дневной бюджет на им. покушать, ё-моё, как-никак. Ну, да, то есть, не, там, знаешь, не как у нас в Москве 200 рублей, это, то есть, 2 евро, по-вашему, вот, Да-да-да. и поэтому они могут, в общем, да, говорят, особенно даже бывает рьяно реагируют на иностранные номера, и я старался не нарушать, поэтому говорю, то есть я когда знал, что мне надо проехать много, то я знал, что я там не прилечу это расстояние со скоростью там какой-то фантастической, Ну то есть да. я понимал, что буду стараться ехать те же 110. Так, хорошо, ладно. Байконур, там переночевал. Я от Байконура, следующий этап был до Шымкента. Это прям возле Ташкента на юге Казахстана город. Как там трасса вот от Байконура до Шымкента? Слушай, по сути, от Карабутака вот даже до Шымкента, да, это с Байконуром посередине, дорога хорошая, есть только один нюанс. Вот после Карабутага, наверное, знаешь, я сейчас бы открыл карту, уточнить, было чувство, что там разные области, и как только Ну я да. проехал одну из областей, дорога стала лучше. Сейчас давай посмотрим. Вот насчет Карабутак, как-то Google странно, ну, а... Там Актюбинская область, где Байконур, это Кызылординская область. Вот такое было чувство, что вот эта Актюбинская область, там была дорога хуже. И там, знаешь, она чем была хуже? То есть ее, видимо, положили поверх старой бетонки. Дорога асфальт, асфальт хороший, но постоянно стыки чувствуются через асфальт. То есть они Да. даже особо не видны, но они есть. И у меня, честно говоря, через километров 100 этих стыков у меня начала болеть поясница. Вот. И я, то есть, знаешь, вроде радовался, что проехал этот ужасный участок Актобе-Карабутак, но потом начала болеть поясница от этих стыков. И вот, по-моему, когда я въехал в следующую вот эту область Кызылординскую, мне кажется, там была прям хорошая дорога уже без вообще каких-либо проблем. И до Шымкента, мне кажется, дорога была идеальная. А вот после Шымкента, ну, чуть-чуть, может, до Ташкента там снова было, может, чуть-чуть, знаешь, там, может, до стыков докопаться. Вот. А Ну, в так, в общем, так, основном, без дорога. проблем, да, как бы, Да, то нормально. есть там прям такого ничего плохого не было. Я просто когда-то смотрел, вот из Шымкента есть погранпереход прямо возле Ташкента, а есть один дальше уже, когда едешь в сторону Самарканда по Казахстану. Ты прям в Ташкент здесь заходил, да? Да. В А этот. там вообще там интересный участок, вот этот ЖТСай какой-то, да, он такой как бы кусочек, ну, это не анклав, конечно, но он такой вдается, как бы территория Казахстана вдается Да. в Узбекистан, Угу. и там в советские времена вот Ташкент был соединен как бы с Самаркандом прям совсем прямой дорогой, а сейчас вот этот кусочек надо объезжать. Ну, меня предупреждали, я, конечно, не знаю, мне кажется, это надо очень хорошо постараться, чтобы попасть на две границы сразу, когда это можно все объехать, ну, там, полчаса дать крюк, Ну да, ну, ну да. просто момент такой есть. Наверное, можно, да, и проехать вот, не заезжая в Ташкент. Я не рассматривал такой вариант. Почему спрашиваю, что мне вот как интересно, если в Шымкенте также переночевать, лучше ехать на Ташкент, чтобы в Ташкенте ночевать, потому что, как ты говоришь, сейчас еще об этом поговорим, насчет границ, что это очень долго, времени долго, много надо. Или все-таки успеть из Шымкента вместе с переходом границы доехать до Самарканда. Это реально или нереально там, как думаешь? Не могу сказать, потому что я не знаю состояние дорог там конкретно, но визуально выглядит, что реально, визуально, то есть вот по карте я сейчас Ну. смотрю, вот, поэтому, ну, надо узнавать, то есть вот у меня есть друг в Самарканде, который живет, все вопросы по Узбекистану, я сразу ему, он знает просто все, вот, и поэтому он мне там всегда подсказывал, все там помогал, и могу его спросить лично для тебя, если ты хочешь знать. Но могу сказать, что заехав в Ташкент, а сам город, я погулял чуть-чуть по нему, это такой, говорю, обычный мегаполис, там даже если ты напишешь в интернете там достопримечательности Ташкента, ну там что-то есть, но это преимущественно какие-то парочка мечетей. Ну вот, например, о чем я не жалею в Ташкенте, я, значит, написал своему другому, который жил какое-то время в Ташкенте, что вот я, типа, уезжаю из Ташкента, поеду в Самарканд. А он мне пишет, в Ташкенте поешь плов. Я говорю, не, я поем плов в Самарканде. Он такой, нет, ты его поешь в Ташкенте и поешь в Самарканде, потому что и там плов разный. Вот Я оно думаю, ну, все. глупость какая-то, ну ладно. Так вот, я в итоге поел плов в Ташкенте, там прям есть такое немножко туристическое место, Бешказон называется. Это переводится как пять казанов, там такой просто огромнейший зал, куча, ну, прям, знаешь, вот туристическое место, туда людей свозят, там только плов, официанты все быстро делают, рядом готовят эти плов в огромнейших казанах просто размером с комнату. Вот, то есть казан размером с комнату. Да, я понял. И вот они, значит, там я поел плов, он действительно был вкусный, и потом я поел плов в Самарканде, он тоже был вкусный, но они, ну, они разные, то есть я вот не жалею, что в Ташкенте я заехал на плов. Значит, все-таки стоит в Ташкент заехать. Только ради плова. Ну, для плова и для галочки. Ну. Хотя, не знаю, может, кто-то поругает это место и скажет, что оно супер попсовое и туристическое, но мне понравилось, плов был вкусный. А вот насчет объехать, все-таки, да, если есть человек, который знающий, спроси, пожалуйста, потом, если что, пишемся. Интересно мне, вот, правда, вот, я задавался этим вопросом, заезжать в Ташкент прямо или ехать дальше, чтобы ближе к Самарканду и пробраться прямо на Самарканд туда. Ну, этому еще надо разобраться. И тут же опять, давай вопрос тот же самый, как здесь проходит граница между Казахстаном и Узбекистаном? Да, значит, вот я пожалел, что не поменял деньги заранее. Там с границей чуть-чуть посложнее, потому что узбеки придумали какую-то онлайн-регистрацию. Мне даже это предупредили. Есть приложение, по крайней мере, для Android, по-моему, есть. Для Apple вроде бы нету еще, на тот момент не Ну, было. есть, наверное, веб-сайт Вот. какой-то. И не знаю про веб-сайт. Короче, я приехал, честно, мне так было лень что-то куда-то забивать, там данные, паспорт, мотоцикл. Я решил за дурачка сойти. Вот. В итоге нет, меня отправили делать эту штуку, но там была будочка, где сидели пацаны, вот совсем прям, ну, не дети, конечно, лет по 15 точно, и они за наши 100 рублей, то есть за ваши, за 1 евро, они сами все делали. Я думаю, вот сделайте, и все. И даже не стал париться. А там при этом рассчитано на то, что ты будешь с этого приложения сам заходить, там что удобно, там прямо на границе есть Wi-Fi точка. То есть вот, пока они там делали эту штуку, я что-то в Wi-Fi зашел, там всем отписался. И единственное, что вот Узбекистан, они прям... Это все отмечают. Вот я был как раз на прошлые выходные на выставке «Поехали» в Крокус Экспо. И там тоже была лекция по Средней Азии, по Памиру. Там прям все говорят, что Узбекистан очень сильно ловит как бы за дроны. То есть вот, чтобы дрон никто не провез. Да, они там, там, как рассказывал даже человек, который туда провозил дрон, что это там, это чуть ли не на государственном уровне прям контролируется. То есть, если ты хочешь провести дрон, ты должен его там чуть ли не в Министерстве туризма получать разрешение, официальный маршрут согласовывать, где ты будешь летать. И ой, они вот прям... Они все, что ищут, они меня раза три спросили, есть ли дрон. То есть вот каждый, где дрон, где дрон? Я говорю, да нету дрона. Вот, и, в общем, дрон у них это как такая красная тряпка. Слышал разные истории, как люди провозили по запчастям, там, или, например, взлетают, перегоняют через границу. Вот, ну, в общем... Да ладно, нифига себе, да что... Да, вот, но у меня в принципе нету дрона, поэтому я проверял. Хотел бы, но, блин. Я думаю, что если ты хочешь привезти дрон, тебе его надо заранее отправлять в Таджикистан. Там вот. Нет запрета, если... там можно, или что? Слушай, там тоже типа не совсем все гладко, но не так, как в Узбекистане. А вот еще раз, на границе какие сложности? В смысле, они искали дроны, еще... Ну, а среди страны, они... значит, нет. Сказал, да, смотри, загадка. Они, значит, попросят... Ну да, ну это не сложность, это ну просто рутина. Ты приезжаешь, опять же, выясняешь, докуда тебе подойти. Угу. Потом вот подходишь к окошку, тебе там говорят, что нужно сделать вот этот, да, очередь получить. Хотя, по сути, абсолютно бессмысленная вещь, она, по-моему, ни на что не влияет. Можно было также ногами в это окошко отстоять, вот, и потом... Они хотели мне еще какой-то экосбор вписать, но я пошел уже этот экосбор, а потом же они меня крикнули на мотоцикл не надо. Я вернулся обратно там к каким-то, ну, дядечкам в окошке, вот. И потом была проверка мотоцикла. Дело в том, что они хотели меня на рентген отправить, а я очень этого не хотел, потому что там, ну, там обычная лента, обычный рентген, но надо, то есть, разгрузить весь мотоцикл. А я прям, ну, это, я так вещи упаковывал, и так не хочется это, ну, оно так хорошо у меня все было уложено. И я говорю, давайте я вот свою сумку вот с обычными вещами, где у меня одежда, я вот на рентген, а кофры вы посмотрите вот так вот. Ну, и они согласились, ну, не все прям посмотрели, все сумки, какие можно было заглянуть, они даже в мою набедренную сумку залезли. Ё-моё. Вот. И в итоге после этого отпустили. А ну и после... Нужны? Ну, естественно, паспорт, документы на мотоцикл, это, ну, техпаспорт и страховка, наверное, тоже какая-то нужна? Или... Да, страховку я тоже купил, ну, только когда уже проехал границу, то есть ты ее покупаешь после там уже. Границы. То есть вот, и в Казахстане, и в Узбекистане ты проехал границу, и уже там, как бы, можешь, как бы, по идее, без страховки ехать, но она не такая дорогая, и... Скорее всего, лучше ее иметь. Вот, поэтому я на границе не спрашивать, а после я ее делал. Да, паспорт, причем можно въехать даже по российскому паспорту, но я хотел въезжать по заграну, чтобы у меня было больше штемпиков. Знаешь, это как такое, как ачивки, коллекционирование, не знаю. Для галочки. Ачивки. Ну да. Ну, прикольно. Так, вопрос про деньги. Мы говорили, что можно и там поменять, и там поменять. А вот про... Эти, сейчас ты Wi-Fi напомнил, насчет интернета. Вот, например, в Казахстане и в Узбекистане как это делать? Надо везде симки покупать или там какой-то роуминг работает, или что там есть? Ну, я покупал в каждой стране симку, да. Это тоже несложно и недорого. Ну, то есть просто приходишь, да, найти салон связи, приходишь с паспортом, все делаешь. Ну, где-нибудь паспорт на границе деньги. Там нет таких типа менялы, которые симки там впаривают. Может быть, есть, я, честно, особо не искал, то есть в Казахстан, когда я въехал, мне вот мой товарищ помог симку сделать, в Узбекистан я въехал, я доехал, там Ташкент рядом, у меня не было симки, то есть я доехал до Ташкента, заселился в отель, пошел в город, но было уже поздно, уже салон связи был закрыт, и только на следующий день утром я сделал симку. Вот. А, например, когда я въехал в Таджикистан, я просто в первом городе попавшемся сделал, там был прямо у дороги салон связи. А симку прям реально или делают электронную симку? Слушай, можно ей, я честно не изучал вопрос, я делал обычную симку. Ну, в смысле, вытаскиваешь, вставляешь карточку. Да. И как хватало интернета? Ну, в смысле, самое главное, это же, наверное, интернет, ну, в смысле, данные. Не звонить, не телефон. Ну, там ограничения в гигабайтах есть, но я же все-таки больше ехал, чем YouTube смотрел, вот, и поэтому... YouTube-то зачем? Просто вдруг тебе карты надо где-то какие-то посмотреть или еще что-то где-то, ну, сориентироваться в каком-то... Не, ну, там гигабайт 5 точно есть, там этого, говорю, хватит. Вопрос покрытия, разве что, потому что, то есть, там, в Таджикистане, очевидно, там были моменты, когда пару часов у тебя нет связи вообще, но... Ну, да, ну, если ты там представляешь, что такое Памир, то это даже немного, вот. А так связь ловит, гигабайтов хватает. А вот эти, как ты сказал, салон связи, или как это называется? Блин, ты заранее искал, или ты заехал, и просто едешь, смотришь где-то, или кого-то спросить можно? Нет, я заехал, вбил в навигаторе Мегафон, и... Помню, еще выходной день был, я в маленьком городке, салон был закрыт, а в большом работал. Так, где мы находимся? Мы Узбекистан, Самарканд. Расскажи что-нибудь про Самарканд. Я просто наслышал, что там есть, ну, вот эти очень красивые, я не знаю, как это назвать, мечети, старый город, эта красота. Ну да. Ты там прям останавливался или где-то на окраине города, или где ты был? Ну, я снялся у своего товарища, у него... Я не знаю, как это можно. Я не знаю, какая у них там, какой город делится, старый город или нет, но он в такой частной застройке, вот частный сектор, скажем, живет. Вот. Ну, знаешь, я бы сказал. Ну, во-первых, из всех вот городов, где я был за всю поездку, вообще из всех, это самый интересный город, он потому что банально богат на достопримечательности. Ну, то есть, там ни в каком ни Шымкенте, там ни в Бишкеке, ничего нету, по сути. Ну, там есть какие-то там два музея, там, ну, больше, может, но, знаешь, ну, базовые наборы. Ничего там необычного, какого-то там прям такого достопримечательного в этих городах нет. А вот и Самарканд, он единственный, который просто напичкан какими-то мавзолеями, вот там это площадь Регистан, минаретами всякими, и, в общем, он за счет того, что он такой уже малоэтажный, он более уютный, наверное. Я вот съездил, например, на блошиный рынок один день, часа два там просто бродил, и там, ну, интересно, потому что там, знаешь, как будто Советский Союз попал. То есть очень много всякого такого советского, всякого барахла. Вот, и тоже плов там условно вкусный. То есть город очень туристический. Я, например, мне кажется, иностранных туристов было намного больше, чем русских. То есть туда, говорят, и французы, их там группами привозят и немцы, и, в общем, кого только там нет. То есть это прям такой город, нацеленный на туристов, много всего, много на английском. Ну, вот. Вообще, если по путешествию, ты как бы, ну, стоит там остаться на один день или два специально, чтобы погулять по городу? Ну, я аж на три остался ночью. Да, поэтому, ну, не, по-моему, знаешь, нет, слушай, сейчас честно не помню, то ли две ночи три дня, то ли три ночи четыре дня. Ну, в общем, я там нормально отдохнул и не спешил. Вот, и мотик там чуть-чуть подготовил, чуть-чуть и дальше там вещи разобрал. Вот, поэтому, конечно, Самарканд на один день, наверное, ну, можно, но это будет беготня. Да, жалко. Если уж в Самарканде находишься, то, наверное, я думаю, ну, хотя бы один день лишний еще остаться, в котором ты никуда не едешь, просто для достопримечательности. Мне еще посоветовали в Бухару съездить. Там, говорят, какой-то скоростной поезд ходит, типа, буквально пару часов. И я такой своему знакомому говорю, ой, давай билеты мне купим, я съезжу в Бухару. А он говорит, что билеты разбирают очень быстро под всяких вот тоже китайские группы туристов. И поэтому он сказал, что билеты не куплю. Я, честно, не проверял этого, но я думаю, он знает, что говорит. Вот, поэтому я туда не ездил. Но в целом это довольно стандартная еще точка. То есть кто приезжает в Самарканд, они там потом, бывает, еще заезжают в Бухару. Ну, не знаю, как на мотике или нет. Но, в общем... Многие ездят в Самарканд, Бухара всегда. Бухара тоже, она, ну, как по вот всей архитектуре, как я смотрел фотки, она очень похожа на Самарканд. Все вот эти тоже мозаики, все вот так красиво. Откровенно говоря, даже в рамках Самарканда, то есть, когда ты первый раз приходишь, ты вообще такой вау. Первый мавзолей, потом вот этот Регистан, там же в каждом, там вот Регистан, там три этих медресе, как, можно в каждый зайти, они не похожи друг на друга, вот. Но потом, когда ты вот по ним по всем ходишь, рано или поздно они начинают казаться уже все однотипными. То есть мозаика, да, или какой-нибудь там купол красивый. Вот. И, как я понимаю, Бухара плюс-минус то же самое, но там есть что-то чуть-чуть отличающееся. Там какая-то такая штука на бочку похожа. Я по фоткам видел сейчас, не скажу, что это. Вот, но... Многие советуют туда поехать. Ясненько. Дальше тут до границы с Таджикистаном совсем чуть-чуть вроде от Самарканда, там недалеко. Да. И... Должен отметить, кстати, извини, я тебя перебью, дорога от Ташкента до Самарканда ужасная, и от Самарканда до границы с Таджикистаном ужасная. Дорога прям очень грустная. Она, конечно, не сравнится с дорогой вот Актобе-Карабутак, но это не расслабляющая дорога. А чем ужасно? Трафиком или покрытием? Что плохого? Что? Слушай, вот, например, смотри, я выехал из Ташкента в Самарканд, не удосужившись узнать вообще о состоянии дороги, и рассчитывал, что я проеду быстро, потому что там всего 300 километров, но я думаю, что там, это часа недалеко, за 4 доеду. Да, да, тем более, думаю, два главных города, уж они там, наверное, нормально там дорогу сделали. Вот, дорога, плюс ее то, что она двухполосная на всем продолжении, и большой отбойник бетонный, то есть там нет каких-то стрёмных обгонов, но качество дороги не очень хорошее. Там очень много каких-то волн, бугров, и местные ездят, конечно, как не очень приятные люди, потому что... Они, видимо, знают везде, где камеры, то есть у них строго тоже со штрафами, они не нарушают под камерами, но как только камеры заканчиваются, они едут на все деньги. И то есть у меня была такая ситуация, что я еду в левом ряду, пытаясь обогнать какую-то фуру, дорога очень плохая, ну, как очень плохая, то есть у меня прям мотик весь бьет по этим кочкам, я начинаю сбавлять скорость, не успеваю быстро эту фуру обогнать, а в это время сзади у тебя уже какой-нибудь белый Матисс просто весь изморгался. Вот. И так вышло, что все-таки я поехал вот в сентябре, не очень удачное время, потому что темнеет рано, и я попал уже, когда прям стемнело, это был кошмар, то есть я уже не вижу этих выбоин, дорога не очень, опять же, хорошая, тебя все моргают, даже с правого ряда мне умудрялись обмаргиваться. Вот, они прям очень-очень нетерпеливые ребята, очень, честно говоря, злило невероятно. То есть я еду и так как бы стараюсь аккуратно, а они тебя прям все вот в спину дышат, моргают. Очень неприятно. Вот Ташкент, Самарканд, мне не понравилась дорога. От Самарканда до Таджикистана, я честно не помню прям в чем именно дело, но помню, что дорога не позволяла ехать быстро вообще. А границу как тут переходить? Наверное, тоже какое-то... что-нибудь особенное есть там? Я попал на обед. То есть, когда полчаса просто никого нет. На обеденный перерыв. Да, то есть, вот. Немножко было неудобно, потому что жара там очень сильная была. Даже уже в сентябре там 35 своих там градусов было. И я там какой-то домик все-таки зашел внутрь, но там никого не было. Вот, а в остальном тоже надо идти в домик, отдавать документы, потом проезжать. Ну, особо не досматривали нам, как мне кажется. Вот. Деньги я там не менял. А нет, поменял на границе совсем чуть-чуть. Я, опять же, я всегда боюсь, что меня обманут или разведут, поэтому я поменял, но лишь чтобы не пропасть там на бензин, чтобы хватило. Что-то, до Душанбе может доехать, быть, чтобы можно. Да, я по моему мужику обменял остатки узбекских сумм. Да, точно, вот они же тебе больше не нужны, поэтому да. Надо как-то скинуть там, получается, да? Да, я сейчас хочу проверить суммы. Потому что очень забавно, что в Узбекистане сумы, в Таджикистане самони, а в Кыргызстане сомы. То есть вот я сейчас проверил. Да, я сейчас проверил, чтобы не вру ли я. Тут запутаться можно, блин. Ясненько. А насчет, ну, как, опять же, стандартная процедура, в смысле, страховку делаешь тоже от будки к будке или как-то? Нет, страховку я не делал, потому что... Страховку не делал, потому что, как я понял, в Душанбе, в Таджикистане она не нужна. Угу. Вот, и потом я... Ну да, от будки к будке, как, ну там уже детали... Понимаешь, такие, на самом деле, такие вещи, я им даже значения не придаю, ну... Я могу сказать, что все границы, где бы я ни был, там, России с кем-либо, там, эти внутри, я не тратил больше 2 часов ни на одну. А то, мне кажется, даже и даже в час я укладывался. Ну, знаешь, у меня был рекорд, по-моему, когда я ездил в Эстонию на мотике, чуть ли не 5 часов я стоял на границе, поэтому... Ё-моё. Поэтому эти 2 часа это как бы нормально, а так, говорю, и час, мне кажется, было. Mm-hmm. И потом добрался, значит, до, как оно, Душанбе? Душанбе, да. Дорога вот от границы до Душанбе просто идеальная, восхитительная дорога, вот супер. Но там же уже так и горы уже, и все, да, и приятно ехать, и дорога такая зеленистая уже. Да, и но не сразу. Нет, это уже извилистая дорога, да, но горы начинаются не прям вот сразу, но в целом дорога именно по качеству она идеальная. А в Душанбе ты где останавливался? Там посоветовали хостел, ну, он как бы называется хостел, там есть как многоместные номера, так и... отдельные, вот я взял отдельный номер, там, по-моему, стоил $20 за ночь, причем есть такой человек, как Азиз, про которого, наверное, надо отдельно рассказать, вот этот Азиз мне посоветовал этот отель, и оказалось, что если приехать туда, вот, по-моему, просто так, может быть, сослаться на Азиза, дешевле на $5, чем если бронировать на букинге. Угу. Вот. А вот я слышал, в Душанбе есть человек, может быть, это он и есть, про которого ты говоришь, в Душанбе есть человек, который всем помогает там, ну, вообще, с вопросами о Памире. И это какой-то, ну, да, байк-хаус, это... и почему-то у меня не в голове имя не Азиз, а Фархот. Это... Слушай, на этой мотокарте РФ, если открыть, там есть 2 точки, но большая часть, насколько я знаю, едет к Азизу. Фархот я видел, но про него ничего не знаю. Так, а значит, не Фархот, а Азиз. Ладно. Это... А где он тут? А, Азиз в центре? Нет, где он? А ты где смотришь? Фархот. Я вот сейчас смотрю на карту РФ, и там 2 точки есть. Одна прям где-то, да, ближе к центру. Написано Душанбе. Байкхаус? Нет. Байкхаус Душанбе. Азиз. Вот это Азиз. Да, это Азиз. Понял, да. Вот. А хостел твой там где-то недалеко был? Или... Пешком можно дойти, да. Мне кажется, там тоже у них вот байк-хаус, прямо у них же можно тоже останавливаться или нет? Нет, этот байк-хаус у него только где ремонт можно обслуживать. А-а-а. Мотик. Я познакомился в пути с ребятами, и у них на BMW Гусе, причем новом, по-моему, 22-го года мотоцикл, угу, потек передний амортизатор. Так вот, в общем, мужик, у которого потек амортизатор, его попросил свою дочь в Москве купить, его где-то там, ну, где-то она ему нашла, и Азиз сказал, кому отдать этот амортизатор, и на следующий день он был у него уже в байк-хаусе, и он уже его ставил на этот BMW. Нифига себе. Да. Вот это связи. Это круто. Ясно. Значит, мотокарта РФ — это прям то, что нам нужно. Если какие-то вопросы, можно, тут телефон стоит, можно набираешь телефон, звонишь, спрашиваешь, задаешь вопросы, решаешь вопросы. Отлично. И, кстати, потому что, ну, от Душанбе, можно сказать, начинается же сам Памирский тракт до от Душанбе, Ош, да, считается вот эта вся Ну да, дорога. да. Получается, ну, ты же не можешь просто так ехать по всему по миру, там какое-то тоже разрешение надо или что-то, пермит какой-то. Это ты делал где? Тоже у Азиса или где-то надо в Да, какой-то орган обращаться? там делается разрешение, вообще его делает АФИР, по-моему, в Душанбе. Насколько я знаю, это то ли ничего не стоит, то ли стоит не очень больших денег. Азиз берет чуть-чуть свою комиссию. Вот. Ну, то есть можно, если хочется сэкономить, сделать самому. Вот. Но можно попросить сделать Азиза, скинуть ему фотку паспорта, прийти к нему пообщаться и сразу получить это разрешение. Вот. Как долго И это? Что значит сразу? дело в том, что он мне даже сказал, что у них какой-то там будет национальный праздник, и в этот день разрешение получить не получится. Я, по-моему, кстати, из-за этого остался на день больше. Так в итоге он сделал в тот день, когда оно не работает, в 8 утра уже всем он сделал, кому он в тот день обещал. То есть, мне Офигеть. кажется, да, он это делает очень быстро. То есть, если тебе, например, утром выезжает на следующий день, а ты приехал заранее, то, скорее всего, у тебя на следующий день утром будет это разрешение. Вот. И главное, то же такой совет, о котором в целом многие путеводители, вот, ну, там, мото, вот, или там прочих путешественников напоминают, сделать ксерокопии этих пропусков. Потому что Это тоже у него можно Ази... сделать в бэкхаусе, или... Нет, у него нельзя, я делал в хостеле. Эти пропуска ты должен показывать на, ну, КПП, и там тебя вносят в тетрадочку. Ну и как бы это уже отработанная схема, то есть там ты будешь далеко не первый, кто дает ксерокопию, и просто едет дальше и не ждет, пока его перепишут в тетрадочку. Вот. А, вот для чего. И Чтобы всего просто там, не по-моему, ждать. 7. Ну да, то есть, ну, это как бы экономия может быть 2-3 минут, но почему бы нет? Ну да, окей. И, по-моему, там 7 КПП. То есть Азиз, он, вот ему покажешь карту, он тебе скажет, где каждый КПП стоит. Вот. И что-то еще хотел добавить про эти пропуска. Сырокопии Ну надо ладно. идти. Ксерокопия, ксерокопия. А, то, что они перепутали фамилию, они мою фамилию просклоняли в женском роде. Точно, Вот. я видел. Вот. И я как бы очень из-за этого переживал. И Азиз как бы сам даже это первый показал. Я думал, что, может, надо переделать. Он такой, а, не забей, не первый раз. И я думал, вот будет прикол. Даже когда на первом уже пропустили, я думаю, ну, тоже, типа, ничего хорошего. Вот сейчас на первом пропустят, а на втором нет. И что, обратно ехать? Уж лучше бы на первом сразу завернули. Вот. И в итоге, надо сказать, что никаких проблем это не вызвало. Прикольно. Так, а дороги как там? Ну, начнем от Душанбе до, я не знаю, первая ночевка где твоя была? Ну, там Стоял маршрут, дорог. там маршрут дальше, он довольно стандартный. Там, ну, тут надо бы тебе бы будет карту приложить. Ну, А, я на карту сейчас смотрю. все едут из Душанбе в город Калайхум. Вот. Сейчас даже И это сам как раз пытаюсь такое, найти. это такое расстояние, что как раз ты за день проезжаешь и нормально, или Да. как? Там очень интересно, знаешь, что вот я ехал там на Харлее, люди ехали на гусях, на Африках, и в итоге мы все останавливались в одних и тех же местах, потому что, ну, можно, конечно, быть совсем таким, скажем, не знаю, фрирайдером и ехать там, как, знаешь, как хочешь, но большая часть держится определенных точек гостиниц, и поэтому там кто-то приезжает просто раньше, чем я на Харлее, да, там, вот. А в итоге мы четыре, с одними и теми же ребятами, я 4 раза ночевал в одних и тех же гостиницах. Вот, то Просто есть кто-то мы чуть вместе. пораньше приедет, кто-то чуть попозже, и Да, все. да, да, да. То есть мы вместе выехали, например, с Душанбе с ребятами, приехали в Калайхум тоже вот это. Ну, они даже приехали позже, потому что в Калайхум есть две дороги, типа нижняя и верхняя. Нижняя, она через город Куляб идет. Вот там есть такой город Куляб. Вот, она тоже вся идеальная, качество асфальта отличное. То есть вот от Душанбе до Клайхума через Куляб идеальная дорога. А есть люди, которые едут верхней дорогой. Вот если ты сейчас смотришь карту, там, вот, ну, я не знаю название, тут, честно, тут у меня все на английском почему-то стало. Ну, в общем... А что-то я не вижу. Есть верх... А, вон, совсем снизу, вон той дорогой. Вот теперь я увидел. Да, да, да. Ага. Вот, а есть как бы вот Абигарм какой-то, вот верхняя такая дорога. Комсомалабад? Да, да, вот что-то туда, вот. Туда. Это второй вариант приехать сверху в Калайхум. Ага. Вот, и там уже, говорят, дорога прям такая уровня вот Памира, то есть бездорожье там. Говорят, там очень красивый, чуть ли не самый красивый участок на вот... Всем отрезке. Значит, даже туда стоит съездить, да, ну, если не боишься плохой дороги. Я, откровенно говоря, немножко жалею, что туда не поехал, но в тот день был ветер афганец, его так называют, это такая, типа, знаешь, мини-пыльная буря. То есть такое все такое желто-оранжевой дымки. И горы было не очень хорошо видно, и я, вот, ребята, с которыми я вместе вот был в одном хостеле в Душанбе, и которые со мной приехали в один отель в Калайхум, они на следующий день даже специально решили поехать обратно, чтобы, ну, в надежде, что дымка рассеется, и они еще раз все посмотрят. Так вот, они поехали обратно, и дымка никуда не ушла. Вот. А эта дымка стояла, на самом деле, вообще вот прям по всему Памирскому тракту, то есть я... ехал до Душанбе, до туда была дымка, на следующий день я ехал, была дымка, и еще через два дня была дымка. Это какое-то вот сезонное явление, или это вообще нормально так, такое состояние там? Говорят, ну, там, не знаю, раз-два в месяц бывает, то есть не знаю, не уточнял, но слышал, что оно бывает, но не часто. Называют афганец. Ну-ну-ну-ну. Интересно. Так, Калайхум, значит, ну, блин, все-таки, значит, я себе помечу северную дорогу, потому что звучит интересно. Ну, и выглядит она, конечно, прям огонь. Красота. Ну, скажем, у нижней дороги разве из плюсов можно отметить, что все-таки ты едешь уже рядом по границе с Афганистаном, и там очень низкий трафик. То есть вот я там ехал, там машин почти уже нету. То есть там, ну, раз... в 5 минут, может, 1-2 машины проедут. Через Куляб, который, да? Угу. А еще такой вопрос. Ночевал ты всегда где-то в хостелях, в отелях, или ты с собой палатку брал, где-то в палатке ночевал? Я взял с собой палатку, но, откровенно говоря, я в этом году и вообще не воспользовался ни разу. Просто так проводил. Ну, не знаю. То есть, с одной стороны, не было смысла, потому что цены не такие прям дорогие. И вот, например, ну, я остановлюсь, допустим, не знаю, вот в поле. Я пока поставлю палатку, все это раскручу. Я запачкаюсь, как сволочь, потому что все же в пыли, все грязное. И там либо надо искать у водоема, чтобы хотя бы руки там сполоснуть. Ну, вот это все. Ну, я как бы не спорю, что там, да, кто-то любит эти все вещи. Вот, а тут отели, ну, там почти всегда $20-30, причем бывает даже с едой, то есть вот, по-моему, в Калайхуме я жил что-то за $25 с ужином, по-моему. Да, вообще классно. Вот, и поэтому я не стал заморачиваться, тем более, опять же, поставить палатку, это потерять время, утром ее собирать. Вот, и она как бы добавляла спокойствие, то есть я знал, что если вот я, например, сейчас сломаюсь, вообще вот просто колеса отвалятся и мотор выпадет, я смогу поставить палатку и хотя бы не умру там, но я ей не пользовался. Ага. А спальным мешком пользовался? Потому что вот нередко я видел, что ребята, когда ночуют в каких-то в отелях, в хостелях, там на нашем... в Средней Азии, то, ну, антисанитария полная, и они спят просто в своих спальных мешках, как там? Я пользовался, ну, немножко там при других обстоятельствах в России, не в Средней Азии, но я тоже как бы читал, что бывает, там люди пишут, что они там спят, а там волосы от предыдущих людей условно там, или там белье не меняли, и все такое. Я об этом спрашивал Азиса, он сказал, что те отели, что посоветует он, И он как бы... То есть я ему дал свой телефон, он прям на карте поставил точки. То есть я ему сказал свой бюджет. Да, он да. под меня, зная там, да, там, там можно и дороже отели найти. Ну, то есть он поставил мне точки на карте и сказал, что это нормальные места, где не будет никаких там волос или там еще каких-то проблем. То есть будет и интернет, и все-все-все. Вот. И поэтому именно там я спальником не пользовался. Так, а по дороге раньше, дальше идем к Калайхум. Из Калайхума дальше следующий день был, наверное, до Харок или докуда? Да, дальше, дальше Харок. И вот там начинается момент. Там сейчас конкретно, вот когда я ехал, идут взрывные работы, как они это называют. Там строят участок дороги от Калайхума до Харога. И Азиз сказал, надо выехать в 4 утра, чтобы проехать определенный участок. То есть, условно, участок закрывается в 7 утра до 12. В обед он открывается, по-моему, на час или на 2, и потом снова закрывается до вечера. Вот. И его надо проскочить до 7 утра. И единственное, что выехал я в тот день вот вместе с ребятами, вот с которыми ночевал вместе, они проскочили, успели, а я ехал медленнее, чем они, я не успел. Я попал под закрытие, я, по-моему, если мне память не изменяет, я ехал около, у меня получалась скорость где-то 20 км в час средняя. То есть я вот как среднем. В первый день, как вот в первый день, как я выезжал из Москвы, типа вот я сел и просто не слезая с мотика ехал. В 4 утра еще была полная темень, в 5 начало светать. И я вот ехал до темноты, просто до рассвета просто вот без остановки вообще. Но дорога, вот прям сразу после Калайхума, вот ты типа, знаешь, едешь по городу, и вот ну, это было, конечно, так очень... ну, как сказать, впечатляюще. То есть город, ночь, шумит река, никого на улице нет, там фонари горят, город ну, освещен, понятное дело. Вот, и ты едешь, и знаешь, как вот, типа, город заканчивается, фонари пропадают, и дорога почти сразу заканчивается, и начинается гравийка. Вот, и все, и ты как бы едешь, ты знаешь, что сбоку река, прям, ну, то есть ты едешь слева гора, справа река. Не да, настолько да. прям, что, знаешь, там у тебя... То есть я тоже, я очень волновался, я себе рисовал картину, что там ширина дороги 2 метра, с машины я не разъедусь, как чего сразу упаду в реку. Нет, там дорога такая, что там две фуры разойдутся. И ночью, на самом деле, даже было не так страшно, потому что ты не видишь просто ничего. Вот. И на стороне Афганистана какие-то лампочки, там фонарики горят. И вот я ехал, помню, по-моему, у меня получилось 20 км в час, то есть мне не получалось быстрее ехать. И в итоге я не успел до 7 утра доехать до этого перекрытия. И я встал, и вот как раз там, вот я говорил, был таджик, с которым мы стояли 3 часа, он типа был отвечающий, так скажем, за рацию, то есть у него была рация, и он должен был дать сигнал, что ехать можно. Ну, и я, естественно, в надежде, может, что смогу пролезть. Я, то есть, оставил мотик, пошел пешком. Ну, там никаких шансов проехать не было, потому что там экскаватор, он просто сваливал камни откуда-то с высока дорогу, а потом он с этого высока съезжал вниз, чтобы эти камни скинуть уже в реку. Вот. И там не проехать никак было. И где-то в 11, наверное. Я помню, я больше 3 часов стоял, и в целом на участке Калайхум-Харок связь ловила. Но вот именно вот на том закутке, где мы встали на перекрытие, почти не было. У меня единственное, что уходили ну, иногда сообщения в WhatsApp без картинок. То есть только сообщения уходили и даже доходили обратно. Вот. Но ничего больше не работало, поэтому там была абсолютная тоска. Я там какую-то заметку написал, ходил туда-сюда. Ну, естественно, там этот таджик, он как бы хоть по-русски не говорил, все равно он там много, так скажем, с ним пообщались, было забавно. То есть я дорогу строят китайцы, я его там спрашиваю, ты по-китайски говоришь, он меня не понимает. Я ему говорю, там, китайский язык. Он такой, да, китайский нет, не знать. Там, типа такого, знаешь. То есть там синонимы начинаешь подбирать, и он как бы тебя понимает. Как-то. Да, да, да. То есть он там начал на жизнь жаловаться, а то у них валюта самони. Он такой, вот, в Таджикистане работа мало, самони мало, а вот в Китае типа самони много. Вот. В общем, на хорок. Ну, я надеюсь, к нашему времени, когда мы поедем, там работа уже закончится. И с одной стороны, надеюсь, Нет, с они не другой стороны. закончатся. А, почти в 26-м году, да. В Да. 26-м-то они, наверное, закончатся, но вот если кому-то это будет актуально, я думаю, в следующем году-то про ремонт будет смещаться в какую-то сторону, либо надо будет выезжать раньше, либо позже. Ну да, чтобы не попасть под закрытие, под это. Ну, с одной стороны, я говорю, жалко, типа, что гравийку тоже не увидишь, вот эту, вот этот старый Памир, как говорится, да, типа, какой он был раньше. Потому что даже Олег, как его, какая? Да, есть такой. Да, он же говорил, что вот там уже весь Памир заложили асфальтом, потому что он когда-то 20 лет назад был там и теперь съездил. И типа совсем все по-другому, уже можно чуть ли не на мопедах ехать туда. Ну, да, это я тоже, когда я узнавал, проеду ли я там на Харлее, тоже, знаешь, люди говорили, на электросамокате проедешь. Но объективно, конечно, там не было прям совсем легко. То есть это не было чем-то непреодолимым. То есть это абсолютно там не сравнится с каким-то оффроудом в лесу, там осенью. Ну да. Но все равно, то есть это не чилить на автобане, смотря по сторонам. Ну. А вот после Харога ты какой дорогой пошел? Потому что там, кажется, есть два пути. Есть сразу, который идет на восток, а есть еще идет южнее, прям вдоль границы Афганистана. Ты какой путь взял? Ну, я поехал верхний, потому что, как бы, все-таки на Харлей был. Все, с кем я ехал, они ехали нижний, хотя, по-моему, некоторые все-таки тоже поехали верхний. Вот. И я вообще вот, когда готовился, у меня же на самом деле не было идеи поехать на Памир, наверное, еще в мае. Мне кажется, где-то в июне мне только вот вообще эта идея начала меня одолевать. И сначала так было, типа, а что если поехать? А потом уже начинаешь, значит, читать отчеты. Потом ты начинаешь находить людей, которые там про вот эти отчеты писали, им писать, а вот я хочу поехать на Харлей, я проеду. Почти все сказали, что проедешь, только там один человек сказал, нет, не проедешь. Вот, потом, например, если включить Google панорамы, там нет именно панорам, вот на этом участке, но там Да. есть типа круговые панорамы. Точки там Я, круглые наверное, там. да. Вот я, наверное, ну, несколько раз в неделю отсматривал просто каждую точку на всем маршруте и убеждался, что вот здесь я проеду, так, здесь я проеду. То есть вот если взять все эти точки круговые панорамы на всем протяжении пути, я видел, что в целом я проеду. Потом вот мне дали контакты этого Азиса. Я тоже ему пишу, вот, там ты как гуру этого Памира, проеду ли я на Харлее? Он пишет, да, типа уже люди проезжали и не только на Харлее. И, соответственно, вот эту верхнюю дорогу, там если вот посмотреть эти точки на Гугле, там большая часть, наверное, даже точек, там асфальт. Вот, и я Да-да-да. такой как бы думаю, ну все, значит, я еду верхней дорогой, ну и все. Нижнюю в целом, говорят, красивее, интереснее, там надо на ночь дольше задержаться, но я, понимаешь, тут даже не то, что там, я же, наверное, не себя жалел, я жалел мотик. Чтобы Можно голос не было, убить в дороге. да, потому что по такой дороге, он как на мотоцикле не предназначен, все-таки для таких дорог, ну, большой риск его. Не то, что, опять же, мне его там жалко, да, там сам мотоцикл, а то, что если он сломается, все, моя поездка закончилась. Мне ее Да, надо что проехать. порвется все, ну. Да, и поэтому это такой компромисс. То есть, говорю, многие люди и на Африках проезжали по верхней дороге, и там я посмотрел, что там есть асфальт, но я должен сказать, что там все равно не было, опять же, легко. Там был участок, ну, километров, может, 30 абсолютно отвратительной дороги, вот, может, побольше даже. Но первое время там прям идеальная дорога была, реально асфальт прямо, ну, там больше, там такая дорога, она не позволяет отвлекаться и расслабляться, потому что, то есть она вроде асфальт, То песок, вроде то все, яма, то еще что-нибудь, да. не, просто какой-то момент, да, там может быть такая яма, что если ты в нее заедешь, то вот в ней твое путешествие закончится прямо вот в тот же момент. То есть там не просто кочка, а там с полноги, там полметра, там дыра какая-то непонятная. Да. А, еще знаешь, что я боялся, я вспомнил. собак. Все говорили, что там под ноги бросаются собаки. А я опять же думал, я-то еду медленно, вот буду я там тошнить свои 10 км в час, а на меня собака бросится, я же от нее не уеду, это там минимум 40 ехать. Вот, действительно, собаки были. Не очень много, ну, штук 5, наверное, было. Они действительно бросаются под колеса, но они как бы даже меня не успевали догнать. То есть она же как-то... Знаешь, она бежит не то чтобы... Вот если бы она бежала бы на опережение, да, там, прогнозируя, где ты будешь в следующий момент, то может быть. А она как бежит на тебя, ты от нее уезжаешь, она на тебя, ты от нее уезжаешь. Ну, и, в общем... Может быть, это одно, и как-то, знаешь, там я так условно ногу выставил, она там, ну, не то, что... То есть я не бил собак, ну, то есть была возможность, как бы, что она меня укусит. Вот, а так я от них уезжал. Даже по плохой дороге, ну, там, думаю, разок, ладно, подскочу по кочкам, ничего страшного. Да-да-да-да. Следующий пункт твой, значит, был что? До Мургаба ты сразу доехал, да? Да. Мургаб же, кстати говоря, на высоте, я не знаю, 3-4 тысячи метров. Да, но там, видишь, там на самом деле, когда ехал, было много нюансов. Я обо всем я переживал. Я переживал, что я отравлюсь, я переживал, что у меня съедят эти собаки, что я упаду в эту пропасть. Нет, это не шутки, это серьезно. Ну, я волновался, что если сломается мотоцикл. Просто я смеюсь, потому что то же самое, те же самые переживания у меня. Вот, ну, смотри, что сломается мотоцикл, значит, потом я переживал за горную болезнь. То есть я не был никогда на таких высотах, поэтому, смотри, Калайхум, вот этот первый город, он уже на какой-то... Вообще даже сам Душанбе, по-моему, он выше, то есть там, Москвы, где я живу, там, да? Там уже за 1000, наверное, да? Да, Калайхум, и, по-моему, чуть-чуть добавляет. Потом Харок, он, по-моему, уже на 2000, если мне память не изменяет. Или 1700. Вот. И в Хароге я остановился на 2 дня. То есть я туда приехал поздно ночью уже. Ну, ночью там прям часов 9-10 вечера. И чтобы на следующий день как угорел и снова не вставать там в 6 утра до очередного перекрытия взрывных работ, да, я просто один день погулял по Харогу, при том, что там есть ботанический сад, можно подняться, вид на город. Ну, то есть ничего прям такого там... 200 достаточно. А, ну вот. А этот вот парк, по-моему, вот ботанический сад, он, по-моему, 2400, значит, я просто... Он как бы выше города самого. Вот. И то есть понятно, да, что, говорю, сам Харок, город небольшой, и там прям достопримечательности нет, но все равно я, то есть, погулял там, покушал. А, мы там вот с ребятами, которые тоже вместе ехали, мы купили арбуз, там поели, тоже пообщались, и, в общем... Поэтому я там провел 2 ночи, то есть своего рода была акклиматизация. Mm-hmm. И потом я поехал дальше. И я, честно, ну, я читал рассказы, где там люди пишут, что они прям им плохо, они там падали, потом не было сил мотик поднять. И я, ну, боялся этого, потому что я еду один. Я думаю, вот я упаду, да, да, и да, у меня не будет сил. У меня не то, что горная болезнь. Я вот если сейчас мотик у себя в гараже уроню, я его не подниму, потому что он тяжелый, а я не очень сильный. Вот, и я думаю, вот что делать. Я даже помню, хотел когда поехать, только рассматривал вариант на Памир, я решил, что я поеду только если с кем-то, потому что, ну, хоть есть шанс, что мы друг друга там подтолкнем, вытолкнем, там поднимем. Вот, в итоге я вот поехал один, и я ехал вот когда, думаю, блин, сейчас так высоко, сейчас станет мне плохо, сейчас вот у меня будет башка кружиться. Ну, что-то, знаешь, вот накручивал себя, и так, знаешь, с опаской проверял, у меня... Было приложение, вот в обычном смартфоне у меня было приложение типа высотомер. Я так понимаю, он просто по твоим координатам знал, ну, какая в этом месте высота. Ну да. Вот, и короче, я поглядывал в это приложение, и все смотрю, типа, высота не такая прям большая, и мне вроде все нормально. И этот Мургаб, он уже, по-моему, 3500. Да, 3,5, да, Мургаб. Вот, и в итоге я доехал, там даже по пути до Мургаба где-то должно было быть 4000. Если честно, я так их и не нашел. Там не было, там есть какие-то перевалы до Мургаба, которые вот 4000, но там, я не знаю, может, я слепой, но, в общем, просто я не видел ни одной таблицы. Ничего я не видел, да, то есть я периодически останавливался такой, так, ага, 4 еще да, нет. Вот на карте вижу, 4000 ты пересекаешь в одном месте, по крайней мере. Вижу. Ну вот я их не нашел. Вот, и в общем, я ничего не почувствовал, я доехал до этого Мургаба, абсолютно все нормальный аппетит у меня был, и там ничего, ни голова не болела, и даже я, честно говоря, не чувствовал усталость, ну, я не то чтобы там занимался физическим каким-то трудом, но я не почувствовал ничего такого. Ну, это индивидуально, то есть... Здесь немцы, мы как-то, ну, тоже байкерские встречи, и один немец рассказывал, что... даже один человек от горной болезни скончался там на Памире, что ему так стало плохо, и он не выкарабкался, не смог. Вот меня это прям пугало сильно очень. Слушай, Азиз вообще нам сказал, когда вот я когда к нему пришел на консультацию, там у нас несколько человек было, Азиз сказал, что... Может, он подбодрить хотел? Он сказал, что никто еще на его памяти не погиб на Памирском тракте из мотоциклистов. Я, правда, поймался на мысли, что никогда не поздно где-то стать первым, вот. Ну, в общем, да, видишь, и тут не стал первым. И, в общем... Хорошо. Да, да. И поэтому, не знаю, погибал ли кто-то от высокогорной болезни, но еще вспомнил момент... Я по совету некоторых ребят, я купил таблетки, которые якобы для акклиматизации. Ага. Вот только как они называют? А, но дикарп. Не, но не принимал. Нет, я их принимал. Диакарп они называются. А, диакарп. Диакарп, да. Они прям даже в инструкции было написано, что они как-то вот с этим помогают. Сейчас найдем инструкцию. Ну, короче, в общем, я его применял на всякий случай. У него, говорят, там есть какие-то побочки, которые могут там как-то сказаться. Но, опять же, у меня вроде ничего такого не было. Ну-ну-ну. Ясненько. Запишем, посмотрим. Показания. Ну-ка, сейчас, секундочку. Вот, показания. Острая высотная болезнь. Препарат сокращает время акклиматизации. Хотя тоже мнения расходятся. Кто-то говорит, что препаратов таких нет. Кто-то говорит, что вот этот диакарп. Вот тут даже есть вот, способ применения и дозы. Острая высотная болезнь. Рекомендуется применение препарата в дозе такой-то в сутки. В случае быстрого восхождения, такая-то доза, применять за 24-48 часов до восхождения. В случае появления симптомов, в общем, надо дальше его принимать. Я пил вот как положено, за два дня я начал пить, пил маленькие таблеточки, плюс, говорю, я на два дня задержался в Хароге. Может быть, он как-то повлиял, но это мы уже не узнаем. Получается, в Душанбе это начал таблетки глотать и ехал там. Да. У него какие-то побочки там, то ли... Депрессия. Мочегонная, но еще... Не, по-моему, мочегонная, что ли, считается, не знаю, ну... В общем, вот... Такой вопрос вот про твое здоровье. Понятно, к счастью, все хорошо. А как себя чувствовал мотоцикл? Я имею в виду, как там насчет бензина, как на высоте он себя вел, чувствовал? Слушай, ну, опять же, Азиз дал мне вот в навигаторе точки всех заправок. У меня не было проблем, у меня карбюраторный мотоцикл. В целом меня не смущает цифра 92, как октановое число, а ребята на BMW прям очень волновались, они такие, ой. Там, он им даже сказал, где 95-й можно заправить, поэтому бензин там не вызывает прям какой-то такой проблемы. Ну, действительно, то есть надо хотя бы запас 300 километров хода иметь. У меня, кстати, ну да, это много. Ну, не все могут 300 пройти. Африка, может, ну, вот у меня... проходит, но это уже прям так. У меня, на удивление, мотик много сожрал вот на участке Калайхум-Карок, потому что ты там тошнишь первая-вторая, вот, и там много он съел. Но потом вроде расход стабилизировался, и... С бензином проблем не было, я тоже боялся. Я даже какие-то видео смотрел, но там у ребят было холодно ночью. У них они ночью, типа, после ночи утром плохо заводились в Мургабе, потому что Мургаб – это уже 3600. Да, да. Но я выкладывал видео у себя в канале, там секунд 20 мотик покашлял, завелся и все, и работал. Глушился без проблем, заводился без проблем после этого уже, когда на прогретую. Чувствовалось, что он стал как-то немножко потупее, но не прям так, чтобы это было критично. Потом у меня с собой был, знаешь, такой топливный фильтр грубой очистки дополнительный. Вот так можно в разрез шланга поставить. И я не удосужился это сделать дома. Спросил Азиса, говорю, как думаешь, воткну сейчас фильтр? Он такой, не, забей, типа, не нужно. Вот, поэтому даже так я не парился. Вот. Смотик. А? Ну, а то, что у меня потекла вилка, да, это вот единственная такая серьезная неприятность. Я просто случайно в какой-то момент заметил, что прям у меня... Прям потекла или просто начала потеть? Ну, прям такая струйка, знаешь, такая как... Потеть нет, потеть она ручеёк не может. Прям. Даже... Да, там прям такой вот ручеёчек. Угу. Вот, я его вытер такой, думаю, так, может, это разовая акция, то есть где-то на какой-то кочке. Я вытер, проехал там, сколько-то смотрю, снова все в масле. Но сначала было только одно перо. Я скинул там знакомым всяким, которые не то что... Ну, там получше меня разбираются или там поопытней, но они такие, ехать можно, как бы, забей. На следующий день у меня потекло второе перо. Первое у меня потекло после Хорога, второе после Мургабы. И когда уже оба потекло, мне такие ребята говорят, ну, если есть возможность, лучше перебрать вилку. Вот. И я этим заботился, соответственно, в Бишкеке я перебирал вилку, перебирал сам, но с помощью хорошего человека, который там живет и который тоже с Харлеем и, возможно, один из нескольких человек на всю Киргизию, у кого есть Харлей. Вот. Okay. И вот он... Ну, там дороги не для этого вообще-то мотоцикла, да, наверное, поэтому... Ну, там... То есть там сейчас... Народ, наверное, как-то живет, может, получше, чем раньше, то есть могут сейчас себе позволить, и... Там появляются такие вещи, ну, как-то оно, ну, не знаю, не развито еще до конца. Ну, то есть он сказал, что вот Харлей есть у него и у его друга, которому он продал свой старый Харлей. Вот. И вроде как он не знает никого больше с Харлеем. Говорит, есть где-то он стоит как декорация в каком-то кафе, есть у каких-то людей в коллекции, именно таких, ну, богатых. Да, да, а вот так, чтобы кто-то катался и ездил, он не в курсе. Хотя обычных мотоциклов немало, и там клубы какие-то есть вполне, то есть там и места сборов есть, но вот именно с Харлеем он не встречал. Вот. И у него гараж, он мужик рукастый, то есть я переживал, что, ну, мне нужна помощь и инструмент. А вдруг у него там, ну, знаешь, все плохо, криво, там он делает тяп-ляп. Нет, он очень аккуратный, у него были динамометрические ключи, куча тряпочек, там мы с ним все вместе. То есть я там снимал, он там чистил, я в этот момент снимал другую деталь. Вот, мы собирали все аккуратненько. И мы с ним за вечер, он отработал, он там на работу пошел, я гулял по Бишкеку. Вечером после его работы мы собрались у него в гараже, и там я сначала масло поменял, потом фильтр, потом... Мы с ним сделали вилку, при том, что там был небольшой косяк, мы не смогли открутить там один болт. Мы поехали к его другу, взяли гайковерт, открутили в итоге этот болт. Вот, и... Потекла вилка где? Еще в на Памире? Или после после Хорога. После Хорога. Где-то на пути. И ты на протекшей вилке еще доехал до Бишкека? Да, ну смотри, вот если так прикинуть, после Хорога... Она, может, потекла километров там, ну, через 200, потом, условно, добрался до Мургабы, и где-нибудь еще километров через там, 200 после Мургабы я заметил, что и второе перо потекло. Да, вот. Да, да. И после этого я еще, наверное, проехал 1000 километров точно до Бишкека. И этот... Я не могу, может, я плохой водитель, но я не могу сказать, что я какую-то прям почувствовал разницу, что прям, ой, неисправен мотоцикл, он нормально заходил в повороты, он неровности в целом отрабатывал. Более, скажем, плохие неровности вилка, наверное, пробивалась, но все равно она свою задачу выполняла. Она же не раскачивалась, да, там не уходила в какие-то там вот эти резонансы, ну, все нормально. Да, там не все масло вытекло, да. Ну вот, хотя оно продолжало течь, я постоянно там прикрутил на скотче тряпки и вытирал. То есть оно как бы там текло, но оно работало. И единственное, что если бы я бы ее туда бы не починил в Бишкеке, то я бы поехал бы уже прямиком в Москву. А так как и в Бишкеке я выехал абсолютно с полностью отребилженной, перебранной вилкой, я вот позволил себе на Алтай поехать. Еще и Алтай под колеса взял. Да, ну, отлично. Так, после Мургаба прямо прямиком на перевал Акбайтал. Это как раз самая высокая точка всего Памира, да, считается? Акбайтал, ну да. Не помню, сколько там, 4,5, 4,600, что-то такое. 4,665, по-моему. Ну. И как там на Памире? Вот сначала вопрос, как температура, разница? Вот ты был в Душанбе, сколько градусов было, и как на Акбайтал? Ну, там сильный ветер, во-первых, прям такой очень сильный, знаешь, ну, не то чтобы упасть, конечно, нет, но достаточно сильный. Рулить становится чуть-чуть сложнее, там, естественно, не тепло, ну, и не сказать, что там супер холодно, то есть я там не мерз. Вот, там солнце, там многие могут сгореть, потому что ты высоко, да, и там яркое солнце, при этом вроде как холодно, вот, и, то есть надо мазаться кремом, это учитывать, вот, и, ну, так не могу ничего, на самом деле, сказать про температуру именно Байтала, вот, и могу про него сам сказать, что вот буквально на днях я когда слушал этот рассказ про Памир на выставке, там мужик говорит, вот это такой простой перевал, там типа едешь, и вот он, табличка Байтал, ну, что-то нифига, там было пару поворотов. Нет, да вот по карте, если ты даже смотришь, тут действительно все как бы вроде гладенько, но там было пару поворотов, и я помню, что мне он дался... А, знаешь, в чем дело? Там табличка, она стоит до перевала, то есть это подъезжает, где надпись «Байтал 4665», это еще не сам перевал, он как бы вот за табличкой начинается. Вот, и там есть моменты, то есть там микросерпантинчик, может, два поворота есть, и вот один поворот, он был такой градусов под 90 с песком и довольно крутой. У меня есть левый видео. Левый поворот, который, да? Да-да-да. Вот. Я там прям... Сейчас. Ясно. Я там прям так буксанул, ну, как прям отек уже такой пух-пух-пух. В канале, если ты хочешь, потом посмотри, там даже слышно, что мотик вот как будто сейчас заглохнет. И там, ну, нет, это не сложно, но это не совсем, что вот прям ничего. И этот как раз табличка, она стоит до перевала, и мне даже сам Азиз предупредил, что вот именно реально 4655 будут там дальше. И я открыл свое приложение. Слушай, честно, я не нашел эти 4655. Там было 4 с чем-то, но значительно меньше. Может, моя программа врала, я уж так особо не прям не разбирался, но вот именно этой цифры на высотометре я не увидел. Вот. Ну, если верить в Гугле вот этим, как им из-за, как они, линии-то называются, высоты, то, да, подходит 4,655 где-то. Да, в Гугле есть линии высоты. Да, когда ты встанешь, рельеф поставишь и приблизишь. Ну, не совсем близко, а в одном промежутке потом появляются линии высоты. Да, ну ладно, потом расскажешь. А, вижу, да. Прям надо сильно приблизить. Угу. Ну, в общем, ну да, есть тут где-то такое. Ну, опять же, вот. Соответствует это действительности или нет, вопрос. Ну да. Ну нет, ну Google-то, я думаю, какие-то нормальные, наверное, карты взяли за основу. Ну, в общем, сам, кстати говоря, перевал, там, я туда приехал один, начал фоткаться, тут же два мотоциклиста приезжают, это те, с которыми я ночевал вот накануне в Душанбе и в Кулайхуме. И в Мургабе я с ними ночевал тоже. Вот. Мы, значит, друг друга пофоткали. Машины едут, швейцарцы. Или французы, слушай, не помню. По-моему, швейцарцы. Вот, тоже, значит, пообщались, ну, буквально какие-то базовые фразы, типа, кто откуда, куда. Да-да. То есть, такое место, конечно, которое мимо никто не проезжает, там наклеечки все клеят. И там, соответственно, уже таблички две. С одной стороны перевалы, то есть до перевала, и с другой. То есть в Европе-то обычно на самой верхушке, вот на самой верхней точке, а здесь, получается, да. до и после. Ну, вот, поэтому у меня есть две фотки, до и после. Ну, естественно, я там фотосессию у каждой точки устроил. И потом, кстати говоря, дорога вот тоже до, по-моему, до Акбайтала, от Мургаба, по-моему, вообще отличная, там чуть ли вот тоже, по-моему, вот если я там рекорд скорости поставил, чуть ли не до 80 или не до 100 разогнался, для меня это прям, ну, до хрена. Вот, и я там очень хорошо шел, очень быстро, даже позволял себе прям останавливаться, знаешь, там на... Ну, потому что... Хочется, знаешь, как это всегда, взять с собой, да, ты это все взять с собой, да, не можешь, ты можешь либо фоткать. Питать это все. Да. И там я вот учитываю, то есть, ну, у тебя при этом есть график, тебе надо ехать, да, не хочется, с одной стороны, пролететь это пулей, с другой стороны, все равно ты подвязан на точке ночлега, и поэтому за счет того, что там я чуть быстрее ехал, я позволял себе просто остановиться, посмотреть там, пофоткать. Вот, и вот после где-то самого перевала, там был кусочек, слушай, да, по-моему, до Каракуля, там прям была ужасная дорога, там была вот этот грейдер, вот этот, знаешь, как стиральная доска. Да. И уже. Вот на ней у меня потекла вторая как раз, второе перо потекло. Как я понимаю, люди на правильных, так скажем, для таких мест мотоциклах, они просто едут там 80-100 километров в час и даже не замечают, а если я поеду, то у меня мотик просто развалится. Ну, не для этого он, это точно, да. Да, вот, и поэтому я, знаешь, я ехал, выбирая прям траекторию, вот, чтобы минимальная вот амплитуда этих горочек была, это было где-то между вот прям самой бровкой такой обочины и вот прям вот, знаешь, то есть и не по обочине, и не по дороге, вот где-то между обочиной и дорогой я ехал, там такая была полосочка, где хоть как-то не трясло, вот, я даже помню, я в итоге еду-еду, и знаешь, мне как-то всегда легче ориентироваться на какую-то цифру. Может, тоже это так странно, но, в общем, когда я там, не знаю, вот я выезжаю, например, там, откуда-то и знаю, что мне надо к вечеру быть столько-то, я каждый раз смотрю на пробег и начинаю там калькулировать. Так, я проехал 20%, я проехал там, 2 трети, я проехал больше половины, мне осталось 10%. То есть ты прям вот как-то все время пересчитываешь какие-то дроби, проценты. Вот, и я еду, думаю, господи, хоть бы знать, сколько этот еще бардак продлится вот этой плохой дороги. Просто чтобы вот знать, что мне еще час так ехать, или два, может, тут чуть-чуть. И я, значит, еду и смотрю впереди мотоцикл. Я его останавливаю, это какой-то иш, мужик, знаешь, вообще забавно, вот многие называют эти пейзажи на Памире как марсианские, а мужик одет вот... как из «Звёздных войн», там вот эти ребята, которые жили вот в таких же вот пейзажах, вот таких, знаешь, у него голова вся чем-то замотана, как не тюрбан такой, знаешь, у него всё, там только даже глаз, по-моему, нету, потому что солнце вот это, то есть солнце и холодно, и он весь замотан, укутанный на этом иже, и я его спрашиваю, типа, сколько еще осталось такой дороги, а он мне, типа, 500 метров, я просто не поверил, я думаю, может, он имеет 50 метров, может, 500 там, не знаю, ну, в общем, я просто думаю, он что-то не понял, наверное, прям, ну, как это, 500 метров, это же вот оно сейчас. Да-да-да. Ну, я думаю, ладно, примем за правду. И действительно, вот только если бы я его не остановил, я бы уже бы в этот момент уже бы въехал на асфальт. Вот, и там потом снова уже отличный асфальт, то есть до Каракуля там прям можно мчать. После Каракуля было еще, наверное, немножко, может, вот прям до границы километров 10 таких ужасных, и все. На Каракуле ты останавливался? Стоит оно то это время? Слушай, если честно, вот его я проехал так, знаешь, я стал сразу, там есть вот озеро Каракуль и, по-моему, сам населенный пункт так называется. Да. Я проехал, вот только выехал из населенного пункта, я встал перекусить, попить водички, как посмотрел на все это со стороны и поехал дальше, потому что Азиз показывал фотки Каракуля около воды, это выглядит, знаешь, как подойти к какому-то прудику такому неказистому, то есть он ничего из себя вблизи не представляет. Издалека красиво, голубая вода, да. Горы, снежные шапки, и прикольно. А вблизи я не стал проверять, вот, ну, так вот посмотрел. Ну, знаешь, Не то чтобы я прям жалею, конечно, но по-хорошему, наверное, было бы прикольно там остановиться, наверное, на одну ночь. Ну, просто видишь, из Мургабы до Каракуля очень близко. То есть можно в Мургабе так не спеша погулять, поехать там эти 100-50 километров до Каракуля и там еще погулять. Вот, может, как-то так. Надо еще подумать над этим. Фотография, я смотрю, ну, красиво. Это вот гладь, вот эти горы, ну, вот эта панорама вся просто сказочная, загадочная. Мне очень нравится. Я просто, с одной стороны, жалею, что все это вроде пролетел мимо, а с другой стороны, я 36 дней катался, как бы. Да. Это много. То есть вот, да, и ты вроде вот реально, вроде все пролетел мимо, а как вот иначе? Вот такой вот. Ну, если только это, жить будешь на мотоцикле, тогда так. Блин, красота какая там. Фотки смотрю сейчас. Ужас. Вообще обалденно. Ну, я думаю, а вот, да, кстати, вопрос. Вот я сейчас смотрю на эти фотографии, и у меня прям, я в восторге. Мне очень нравится. Такая красота. А ты, наверное, там уже ехал, и тебе это, наверное, уже приелось. Или не было этого момента такого? Вот как раз вот смотреть эти фотографии заранее немного может быть чревато, потому что они могут быть сняты с очень хороших ракурсов, с очень там квадрокоптеров, с высоты с какой-то. Не-не, я вот эти панорамные едешь... шарики вот эти смотрю, кружки, точки. А, ну, может, все равно, говорю, быть такое, что вот потом едешь, ты как бы ожидаешь увидеть что-то одно, а видишь немножко что-то попроще. Вот. И ну поэтому. Да, туманчик, например, небольшой там, или еще что-то там. Просто вот там есть какая-то вот, если там даже вбить вот просто в Гугле Памир и смотреть фотки, там они не всегда совпадают с тем, что видишь ты. То есть они прям такие вылизанные, там, знаешь, дорога, уходящая в горизонт, там горы, вот это все. Там есть дорога, но как-то вот ты не ловишь этот момент, в какой момент она уходит в горизонт, а в какой момент ты вот где-то просто едешь. Вот, и, может быть, из-за этого как-то... Ну, не то, что не совпало у меня с ожиданиями, такого нету, конечно, но... Ну, я не могу сказать, что прям, знаешь, даже я не один такой, потом мы когда общались с людьми, что не сказать, что это прям вау, то есть вот не прям отвал башки. Ну-ну-ну. Вот въехал, наверное, в Киргизию, наверное, виды были даже круче, чем на Памире до этого. Ну, потому что все-таки на Памире ты едешь уже по такому, хоть и высокогорному, но более-менее плато, там нет таких перепадов высоты, да, где ты поднимаешься. Да, это, да, как раз вот ты прям с языка снял, именно в этом проблема, наверное, ты очень высоко находишься, и несмотря, что вокруг тебя там семитысячники, супервысокие горы, они для тебя не кажутся такими высокими, а да, вот да, да. Там в тех же там Альпах где-то или вот в Киргизии там или Алтае ты как бы внизу, а вокруг тебя горы большие, и поэтому Памир он немножко теряется вот в этой высоте. Ну, я действительно сейчас вот, видишь, я не готовился прям к нашей беседе, да, я так сейчас что-то вспоминаю по ходу, такие, знаешь, уже как флешбеки, я вспоминаю, как мы общались с ребятами потом в Оше, вот это первый город в Киргизии, где все на ночь останавливаются после Мургаба обычно, и вот там как раз даже несколько человек сказали, что, ну, не какой-то отвал башки, вот, то есть, знаешь, не такие виды, что у тебя челюсть отпала, и ты стоишь охренеть, то есть, да, красиво, да, необычно, захватывающе, там, может, какая-то вот эта изюминка, что там доехал до самой высокой точки, но вот прям того, что это само по себе супер классное место, ну, я бы не сказал, наверное. Ну, да. Вот я сейчас сижу и смотрю, и все у меня в голове крутится, как бы туда дрон доставить? Потому что, мне кажется, с дрона это кадры, это просто сказочные будут. Ну, я говорю, если только почтой отправить в Душанбе. А в Кыргызстане можно с дроном? Вот сейчас мы как раз заезжаем в Кыргызстан по пути, по маршруту. Как киргизы говорят? Что там, ты не знаешь? Честно, вот ничего не скажу. Киргизы, они начинают... У них другой этот пунктик. Они наркотики ищут. Меня они раза три спросили про наркотики, я так понимаю, потому что Таджикистан как бы с Афганистаном граничит. Ну и, соответственно, у них уже свои это ожидания. Там ведь тоже был прикол. Там были боевые действия, вот если вот у тебя есть сейчас карта под рукой, да, вот если ты возьмешь западную часть Киргизии, которая под Узбекистаном, Ты увидишь там такие внутри Киргизии как бы анклавы. Анклавы какие-то, да-да-да. Да, и там, короче, есть какой-то, по-моему, анклав, он Таджикистану принадлежит. Вот, по-моему, самый левый, вот их тут три подряд. Да. Вот, там... И вот из этого кусочка, короче... Да, эти, в общем, из этого кусочка они, по-моему, осенью 22-го года друг друга постреляли. Там, кстати, немало людей, там что-то около 100 человек погибло, по-моему. Ну, ничего. Вот. И они там, в общем, закрыли отношения друг с другом, как страны, и граница была закрыта. Нет, и подожди. Многие, кто... А, ну, не, все понял, да, понял, понял, да, с Таджикистаном. Граница, да. Да, да, да, Киргизии, то есть вот из-за этого кусочка они закрыли всю границу остальную, и все, кто ехали в начале лета, в июне, и, по-моему, даже в июле, кто хотел посмотреть Акбайтал, они доезжали до Акбайтала и ехали обратно, потому опять что они... Да, да, да, да, да. Ого. Вот. Ну, был, был вариант проехать, например, зато два раза, в смысле, верхней и нижней дорогой. И, вот. Да, да, точно. Вот. Я, то есть, знаю одного парня на BMW, он именно так и сделал. Он проехал двумя дорогами, как раз я с ним консультировался перед выездом, я спрашивал, вот, ну, опять же, проеду ли я на Харлее. И у меня была такая идея, что вот если откроют границу, я поеду все-таки именно в Памирский тракт. Нет, именно Памирский тракт, потому что я не был уверен, что... До старта. То есть, смотри, я говорю, в мае я еще не планировал никуда ехать, да. Вот, на Памир. В июне у меня там эта идея появилась, я все эти детали узнал, оставалась закрытая граница. И я решил для себя так, что если ее откроют, я точно поеду, а если не откроют, ну, не знаю, процента 2, что там поеду, а остальное, что не поеду. Потому что проехать этот путь два раза, это, во-первых, скучно даже. Потому что, ну, круто сделать кольцо через Кыргызстан и все это замкнуть. Да. А во-вторых, опять же, это сложно и для мотоцикла, и для водителя проезжать эту дорогу. Вот. И я прям так же летом садился и гуглил там, там Кыргызстан, Таджикистан, граница. И там вставил фильтр последние там недели и читал новости. Там, значит, да, да, да. Вот прошла там, слова узнал, демаркация границы, там еще что-то. Они там какие-то рабочие... Ну, они собирали какие-то рабочие группы, вот эти две страны, и, видишь, люди смогли как бы конфликт решить мирным путем, да, то есть они смогли обсудить, как-то, в общем, не знаю, честно, к чему они пришли, вот мне, по-моему, Азиз рассказывал, что вот этот вот кусочек этого анклава, типа, по-моему, взамен Таджикистан там предлагал отдать... А, нет, слушай, по-моему, киргизы это дело все начали, якобы, ну, я не знаю, кто там прав, да, я не знаю, но предположим, что, в общем, пусть будем считать, что начали киргизы, они предлагали забрать этот кусок, а взамен дать какой-то кусок гор. А те не соглашались, потому что в этом Варухе хоть какие-то там населенные пункты есть, там что-то есть, а им предлагали просто кусок там безжизненных гор, абсолютно вот ничего. Да-да. Потому что ведь там весь... Таджикистана 90%, там даже больше, 90 с чем-то, это горы одни, там ничего нету. Даже вот по карте видно, да, это все горы, горы, горы, горы. Да. И вот, и в итоге в какой-то момент этот Азиз сказал, что... А, или я когда первый раз написал Азизу, он сказал, что есть... А, вот, вспомнил. Я читал отчет в ВКонтакте мужика, который написал: «Я проехал через самую закрытую границу в мире». И я так обрадовался, что вот, значит, все-таки можно. Я ему написал. Этот мужик меня проигнорил. Он не ответил на мое сообщение. И тогда я связался с этим Азизом. Азиз сказал: «Да, действительно, проехать можно. Надо заранее написать в Министерство туризма Кыргызстана, попросить проезд». Именно Кыргызстана. То есть с Таджикистаном проблем нету. Вот. Он скинул образцы, как уже кто-то писал на тот момент. Я тоже написал, и буквально через два дня мне там ответ такой был: «Здравствуйте, вам типа вам разрешат проехать». Вот, вот и все. И все? Да. И я потом еще, когда друзьям это рассказывал, они смеялись, и серии они там на WhatsApp скинут, что там Фарух тебя пропустит. Или там скажи, что ты от, что ты от Фаруха, они тебя откроют. Вот, и, в общем, это, да, забавно. И я все равно волновался, ну, что вдруг не пропустят. И даже был момент, что когда я уже был в Душанбе, кого-то якобы не пустили через границу, не знаю по какой причине. И я спрашиваю этого азиата: слушай, ну так проедем мы или нет? А он говорит: ну вот сейчас едут ребята очередные, они мне отпишутся через 2 дня, они вот пересекут границу. То есть был момент, когда даже было непонятно, проедем мы границу или нет. А опять же, а вдруг, например, я ее не проеду, а у меня не ловит связь. Вот, и как мне быть вообще, что делать? Как с этим министерством связаться? А я написал сильно заранее, я подумал, наоборот, рано написать. Я написал там чуть ли не в август, не в начале августа, а проезжал уже в середине сентября. Угу. И они к середине сентября придумали собирать деньги за проезд. Тоже была, значит, был, вот там есть чатик по Памиру, небольшой, там человек 200 в WhatsApp, там Азиз сидит, там даже Капкаев, по-моему, сидит, какие-то там такие, этот, который сел и поехал, Кобяк там сидит, ну, такие Кобяк. Вот, в общем, довольно известные люди, да, и вот кто на Памир собирается, там тоже, в общем, их периодически добавляют в этот чатик, вот, и там кто-то скинул скрин, что написали вот в это Министерство туризма, а они написали номер карты и сказали: сюда $20 скиньте, типа мы вам разрешим проехать. Вот. И опять же, мне не было жалко бы $20, только у меня карты нет, как я им заплачу? Если они хотят, чтобы я заплатил Министерство туризма, я могу, конечно, на границе-то дать 20-ку, да, но вряд ли это работает. И когда я приехал на границу вот в середине сентября, уже была вот эта тема, что нужно платить $20, и они явно, короче, с меня их хотели, но я, типа, говорю: вот смотрите, я написал им в августе, вот у меня разрешение. А они такие: ой, а чего вы, типа, так давно писали? Я говорю: ну я же, типа, готовился, специально написал заранее, чтобы вот точно получить разрешение. Ну там пограничник какой: ну да, логично, правильно. И он такой: ну, а вам ничего, да, там не говорят? Ехать безызвестный, это здесь какой-то формат. Да, и он, как бы, знаешь... Я думаю, если бы я ему сказал, что написал неделю назад, он бы мог с меня эти $20 попросить. Потом сказали, что якобы можно было оставить эти $20 на границе, их потом бы передали кому-то. То есть это какая-то уже полукоррупционная схема. Там многие люди возмущались, и даже чуть ли там не Азиз сказал, что он потом напишет куда-то жалобу, что они там деньги вымогают. Вот. Но... Да, и, соответственно, это была самая пустая граница, то есть если Таджикистан, Узбекистан или там все предыдущие границы были толпы людей, здесь я был единственный за все время, то есть не было ни до меня, ни после меня, ни навстречу мне. Да, я был там один на этой границе. И ну, граница сама находится, она прямо вот только после, как он, Каракуль, и сразу чуть-чуть вниз, кажется, и там граница, да, переход, или где это было? Не, ну там километр, после Каракуля, там примерно еще, по-моему, 80 или 100 километров надо проехать. И там дальше такой интересный момент, что сначала граница Таджикистана. Многие, вот если ты будешь читать отчеты, почти все пишут, что их приглашали снять обувь и зайти вот в домик, где пограничники сидят. Мне ничего такого не предлагали, я просто дал документы, они меня оформили. Дальше они открывают вот тебе шлагбаум. И дальше идет 20 километров, по-моему, до погранзаставы кыргызов. Ага. Вот если ты даже сейчас в Гугле приблизишь, то увидишь, что Таджикистан Customs Кызыл Арт Пас, таможня. Да, да, да. Вот. Да. Потом идет граница, и вот если ты будешь крутить дальше-дальше, то только где-то внизу, около Бардаба, ты увидишь Кызыл Арт Пас, кастом офис уже киргизский. Киргизы просто ломы подниматься в горы на работу. Да, они серьезно. Они поставили будку, и все. Вот, вот, по Гуглу 21 километра. Угу, то есть это как бы, по сути, ты едешь по Киргизии, там, и там тоже я, опять же, переживал, там есть перевал Кызыл-Арт, он буквально 4 зигзага, но он глиняный, и если идет дождь или там какое-то вот межсезонье, то там прям можно не проехать, скажем. Ну, наверное, если у тебя есть желание, ты проедешь все равно, но я видел фотографии оттуда застрягших военных грузовиков. Чуть ли не ждут, пока глина застынет, чтобы потом оттуда ехать. Вот, и я прям... Что-то то ли прогноз погоды грянул, и там на стороне Киргизии вот первый город Сарыташ, и в этом Сарыташе обещали дождь. И я решил, так, если в Сарыташе дождь, то, может, и на Кызылар пойдет. Ну и все, типа, я пропал. Ну нет, там все нормально было, там шел очень-очень мелкий снег. Значит, было все-таки холодно или по температуре, как и снег шел? Ну, не, ну, говорю, я больше ветер мне мешал. Вот, и по поводу, если уж границы, ты до этого и любопытствовал. Да. То есть таджики вообще без проблем выпустили. Там главное, им надо... А, вот, кстати, я, по-моему, не рассказал как раз. Узбекистан, Таджикистан, там главное, ты когда приезжаешь на мотике, они оформляют какой-то временный ввоз, вот за который я говорил, там были готовы принять в любой валюте, там и доллары, и евро, и рубли. Ага. Вот. И тебе дают бумажку. Тебя спрашивают, сколько ты, ну, дней хочешь находиться. Советовали говорить с запасом. То есть, там, типа, я попросил, по-моему, месяц, потому что если, например, ты сломаешься, или там у тебя ремонт какой-то, и ты там, не знаю, улетишь к себе домой, потом вернешься, когда ты будешь выезжать, там будет штраф. Не очень большой, типа, там, может, 100 евро, 200, ну, что-то какие-то такие суммы, но он будет. Вот. И эту бумажку главное показать на выезде на границе, потому что есть люди, кто там ее выкидывают, не понимают ее важность, и потом могут на границе поиметь проблемы. Вот. Соответственно, вот на выезде из Таджикистана эту бумажку надо показать и отдать. Потом вот ехать 20 километров до Киргизии, там я тоже был один, и там они вот наркотики искали, перерыли тоже весь мотик. Да, я бы даже сказал, что, наверное, похлеще, чем узбеки. То есть узбеки, я помню, запомнились мне, что они залезли в набедренную сумку, а эти впервые вообще в моей жизни, вот за все границы, что я проходил, они попросили открыть гермомешок, в котором лежала спортивная сумка с вещами, открыть каждый отсек, и там отсек, где у меня лежала вот, типа, аптечка, они даже попросили открыть аптечку и показать, что внутри аптечки. Угу. Где мыльно-рыльное, все, да? Все-все-все, прям каждую сумочку перерыли. Ну да, значит, наркотики искали, до таких мелочей докапываются. А про дрон не спрашивали, да, Анюте? Ни разу? По-моему, нет. Это хорошо. Надо еще узнать. А в Казахстане можно дрон, не знаешь? Слушай, честно, вот из-за того, что у меня его нет и не планировался, поэтому я как-то знаю, что тут Узбекистан строгий. Ты навел на мысль послать это в Душанбе этому же Азизу посылкой. Ну, а как просто вариант, вот технически, я мог бы предложить, не знаю, рассмотреть, послать Азизу денег, чтобы он купил тебе дроны, который тебя будет дожидаться, ну, например. Вот. Может быть, если там совсем проблемы с ввозом, вывозом. А потом его либо продать, там, либо забрать с собой, ну, либо поговорить с Азизом, может, он что-то предложит. Да, ну, вот это, наверное, лучший вариант. Сначала спросить местного. Да. Знаешь, Азиз сдает ведь мотоцикл в аренду, у него можно взять мотик, чтобы проехать по миру. У него два BMW, я не помню, по-моему, 650 и еще какой-то. Он их сдает за 100-120 долларов. Вот надо ему предложить, чтобы он дроны сдавал в аренду. Однозначно, да. А как он получает обратно мотоциклы? А, ну, это как бы в одной точке, то есть ты едешь туда-обратно. А, это не круг такой даешь. Ясно. Ну, тоже возможно. Чё, почему нет? Как вариант. Хорошо. После Памира, получается, ну, ты добрал сразу после, ну, как она, граница, сразу доехал в город Ош. И там уже ночевал. Да, вот в Душанбе есть Азиз, а в Оше есть Стас. Ага. У него, в отличие от Азиза, у него полноценный мотосервис, там можно мотик починить, в аренду взять. Угу. У Стаса немножко наоборот. У него есть какой-то инструмент, но немного. Есть закрытый двор, но он сдает номера вполне комфортные, хорошие, с завтраком, который сам Стас готовит. Вот, то есть он, завтраки даже у него разнообразные, то есть вот я был там две ночи, он там один день яичница там условно с сосисками, другой день там у него типа омлет, там, ну, там овощи, бутерброды, печенье, то есть все такое, ну, минимальное есть. Угу. У него кухня есть, можно самому приготовить, если хочешь. все подскажет, тоже расскажет. Если, например, есть те, кто начинает со стороны Оши ехать на Памир, минус поездки со стороны Оши, скорее всего, в том, что сразу ты взбираешься на эти 4600 просто одним днем. Да, резкий подъем. Вот. Ну, есть кто так ездит. Вот, и поэтому, в общем, в Оше есть Стас, то есть, знаешь, это всегда успокаивает в том плане, что ты вот знаешь, что где-то там даже в 700 километрах там или в 1000 от тебя есть Азиз там или Стас, что тебе хотя бы, вот ты говоришь, да, там вот, у меня были деньги на эвакуацию, то есть я знал, что вот если что, я отправлю мотик к Стасу, если что, я отправлю его к Азису, то есть по обе стороны... Ты знаешь, куда твой мотик хотя бы поедет. А там оттуда уже транспортная компания уже поедет в Москву, например. Ну, это классно, да. Это, опять же, вот я тоже сейчас смотрю на эту карту, мотокарта РФ. Хорошая штука. Прямо вот путешественникам рекомендуется, если кто-то в Россию, в Азию, да, например, потому что здесь в Европе точек нет. В основном это Россия, Средняя Азия, там Кавказ. Вот прям там много точек. Вот, и по поводу еще мотокарты, что я хотел сказать. А, ну я хотел сказать, что, кстати, тебе-то, конечно, не решить проблему с доставкой мотика, а если что-то прям, да, транспортной компании. Но я хотел сказать, что если будет нужен ремонт, как минимум в Оши я нашел масло матюлевское мотоциклетное. Это не как бы неплохо. Ну, не знаю, она до сих пор у меня где-то залита в сцеплении. Кстати, вот, пока ты еще до дома не добрался, вопросы такие. Ну, собственно говоря, по маршруту у меня... Хотя нет, давай сначала по маршруту пройдемся дальше. Ош, понятно, ты там остановился на ночь, сделал небольшой тревосерф, ты что-то писал на канале. Да, да, да, да. Об этом чуть-чуть позже будет пару вопросов. Давай по маршруту дальше. Следующий день это что? Это от Ош до Бишкека, получается, да? Вот как раз от Ош до Бишкека я доехал за два дня с остановкой на озере Токтагуль. Токтагуль. Оно... Там мне Стас посоветовал гостиницу, очень приличная. В гостинице было куча иностранцев, просто море. Там были итальянцы, швейцарцы. Их там возят прям, знаешь, как это... Что-то, какое-то известное озеро, какое-то что-то там такое. Не, ну для них это же все как необычно. Понимаешь, у нас все-таки есть какие-то перекликающиеся нотки с этими странами, а для них это вообще как на другую планету попасть. И, ну да. И вот поэтому, во-первых, само озеро очень красивое, и когда я там был, там был классный закат, плюс мне посоветовали там отель, там, ну, не за очень дорого, но, слушай, там за 10, может, не знаю, долларов, мне сделали ужин с рыбой, которая выловлена в этом озере. Ух ты. Да, и... Как раз мне даже за стол еще там места так было мало, что двух швейцарцев ко мне за стол попросили подсадить. Ничего парень себе. С девушкой, они путешествуют сами, то есть там была как бы группа огромная. А, нет, группа немцев, они по-немецки говорили, я помню, они что-то считали друг друга по-немецки, вот. Просто такой длиннющий стол из людей, а мне этих швейцарцев посадили, ну, и вот я с ними пообщался, они взяли машину в аренду, они проехали по Мир и катались уже просто по Киргизии. Угу. Вот. И когда я утром проснулся, они уже уехали даже на следующий день, потому что я их машину видел. Вот. И вот на этом Токтагуле остановился, и потом я поехал уже на Бишкек. То есть и дорога... Вот... Одним днем не вариант проехать, да? Это далеко? Или... По-моему, 1000 километров, там, если не больше. Ну, это далеко, да, однозначно. Вот. А во-вторых, понимаешь... Я так понимаю, Киргизия очень недооцененная страна, очень много в ней чего вообще можно посмотреть, то есть, если ты откроешь там список мест по Киргизии, там, ну, естественно, будет Иссык-Куль, хотя многие даже уже его не добавляют из-за того, что настолько попсовое место, там 100% будет Токтагуль этот, вот, но там будет еще миллион других мест, до которых, ну, прям надо ехать в разные стороны, то есть, это очень довольно красивая, большая страна, и если там даже вот от Оши до Скакать до Бишкека, в одним днем, это прям, ну, мне кажется, очень опрометчиво, во-первых, потому что даже с одной остановкой на Токтагуле это, как бы, считай, не видел Киргизии. Это галопом считается все равно, да? Да. Ну да. Ну, я вот поехал через Токтагуль. Насколько я знаю, ребята на Африке поехали каким-то другим маршрутом. Вот если ты вот даже сейчас карту смотришь, угу. вот от Оша вверх, вот есть туда дорога Токтагуль, а есть чуть-чуть ниже. Это вот какой-то Атай, Арал, Каза, вот что-то такие населенные угу. пункты. И вот ты посмотри, там сколько серпантинов. Там же серпантин да, на серпантине да. просто. Ну, ты, если откроешь... Да, откроешь список, например, напиши там в Гугле список перевалов Киргизии. Их там вагон этих перевалов. И они все разбросаны по стране. Очень разнообразная большая страна, mm-hmm. очень много чего есть. Вот, поэтому она вообще заслуживает отдельного путешествия. Ну да, выглядит заманчиво все там, красиво, блин. Интересно. Так, Бишкек, это значит, ты все спустился с гор, это уже равнина. Как город Бишкек сам по себе? Интересно. Слушай, откровенно говоря, абсолютно обычный город, вот ничего там, там есть какая-то площадь, ну, она просто такая, типичный, знаешь, такой город, вот советский. Вот у меня на даче там электросталь рядом, ну, типа электросталь на максималках, потому что население раз в 10 побольше может. Mm-hmm. А так вот, много советских построек и, наверное, и советских, вот, и все. То есть, такой тут прям советский город. То есть, какие-то базовые, там, там есть, ну, там трамвай, ой, не трамвай, господи, троллейбус, по-моему, я ездил. Вот, там много чего есть, куча кафе, офис ДЭКа, например, даже есть. Вот. Я был в небольшом парке, там белки бегали. Ну, вот так сейчас, глядя на карту, надо сказать, что город вообще не зеленый ни разу, тут парков-то почти нету. По случайности нашел. Да, строек много. Вот рядом с моим хостелом какой-то дом строили. Именно новостройку, то есть там прям офис продаж такой, знаешь. Ну, mm-hmm. Такой у нас в Москве довольно часто встречается. А ты на окраине вот. Или прям в центре был? Ну, скорее всего, ближе к центру я был. Ой, я должен рассказать про Бишкек, что там я ел самый вкусный шашлык в своей жизни. Вот, давай. Вот это интересно. Костя, вот который хролеист, он меня пригласил, он такой, типа, я угощаю, вот такой гость, и говорит, поедем там вот одно место, он там бывает часто, и мы приехали, это же мусульманские страны, свиного mm-hmm. шашлыка там нет, и он такой говорит, закажем баранину, а я не фанат баранины, и плюс, да, баранины не фанат, я говорю, давай говядину закажем. А он сходу заказал, типа, 5 шпажек баранины. И я говорю, давай хотя бы одну говядину. И мы заказали говядину. Когда ее принесли, ну, вот в смысле, 6 шпажек, их угу. все сразу, эти шпажки, мясо с них сняли в одну тарелку, и мясо было... Оно было одного цвета. Да. Он, там парень примерно показал, вот этот официант, где должна быть говядина. Так вот, uh-huh. суть в том, что мясо баранины было такое, наверное, вкусное, что я его не смог, короче, отличить от говядины. Mm-hmm. Вот, и сам шашлык был просто настолько вкусный, что, серьезно, я бы вернулся вот в Бишкек только ради этого шашлыка. Ничего себе. А точку запомнил, где это было? Я могу спросить Костю. Блин, надо же такое на карте помечать, запоминать. Чтобы с другими делиться, например, со мной, мне же тоже интересно. Я вообще люблю вот это всякое, где-то куда-то едешь и местное блюдо попробовать, какую-нибудь кулинарию, я не знаю, что они там готовят. Это же интересно, вкусно, классно. Когда, так же, как ты говорил, плов и в Самарканде, и в Ташкенте, и здесь в Бишкеке, вот, например, шашлык. Слушай, по поводу еды мне немножко, наверное, стыдно в том плане, что я мало местного пробовал, потому что, опять же, читая отчеты многочисленных вот путешественников в интернете, угу. пишут, что люди травятся прям поголовно, и ого. Ну, желудки типа у нас непривыкшие, и там довольно так относятся к этому. То есть я много чего опасался и много в чем себя ограничивал, вот хотя говорю, чуть-чуть это расстраивает, потому что все-таки ну, кухня интересная, да, вот в этих странах. Но мне сразу сказали, например, надо есть блюда, которые вот приготовили вот в этот день. То есть это плов, это лагман, то есть блюда, которые готовят вот сразу на большое количество людей. Блюда, которые вот именно проходные, то есть которые вот все едят. Все берут, то есть условно, то есть условно брать там солянку, суп-солянку, это как бы вообще может быть на европейца рассчитано, его могут отварить в начале недели и потом всем давать. Вот, и вот, например, я вот те ребята, с которыми я вместе вот ночевал несколько раз подряд, они в итоге отравились вот в городе Сыр-Эташ, который вот первый город на въезде в Киргизию. Они заехали и поели манты как раз. Манты-манты. Капец. И, короче, говорят, было так плохо, что там мужика на два дня вырубило прям полностью. Он, говорит, еле шлем успел снять, чтобы, скажем, так резко не запачкать его. Ну, в общем, да, он отравился. Оба, по-моему, отравились, но один сильнее. И мне потом, когда я это рассказал своему знакомому из Самарканда, он говорит, вот поэтому и не надо есть блюда, вот условно, как манты, потому что неизвестно, когда их приготовили, как их хранили. Они могут быть не свежими, это не плов, как бы. Вот, и поэтому... А чем ты питался тогда, если ты местной кухни не пробовал? Ну, я... пробовал. Почему, смотри, в Душанбе я вообще смолодушничал, я сходил, фастфуд поел. Да, в этом, в Калайхуме я поел то, что дали в гостинице, как бы я уж не стал там. Единственное, вот прям, ну, я не то, что не жалею, но я считаю, что это хорошо, я сделал по пути из Калайхума в Харок, я вот прям просто увидел, что стоят дальнобойщики, что-то кушают в Чайхане, и они ели как раз плов. Я тоже съел плов. Надо сказать, что плов абсолютно обычный, не сравнится с самаркандским или ташкентским. Вот. Ну, главное, что я был сыт. В Хароге я тоже там в какую-то кафешку сходил, что-то поел. Ну, там типа шницель куриный с картошкой. Знаешь, вот такое европейское скорее блюдо. Вот. А в Мургабе я вообще свои запасы достал. И когда я, помню, вот готовился к поездке, общался с людьми, я одного товарища, еще до того, как я с Азизом начал общаться, я спросил одного, говорю, где вот, ну, что ты ел? А он говорит, он мне сразу сказал, я, говорит, ничего с собой вообще, ой, в смысле, я ничего там не ел, я только ел сублиматы. То есть есть люди, которые прям на этом отрезке пути не едят вообще ничего. А, ну это только на этом отрезке. Получается, ты не все путешествие, это все 30 дней, это какой-то... Нет, ну, понятно, что нет, но вот... Нет, это понятно, что нет. Но опять же, тот же Азиз поставил... То есть вот я говорю, я дал ему телефон, он мне отметил гостиницу, он мне отметил заправки, он мне отметил, где покушать, что посмотреть. То есть Азиз, он там все знает, да. Вот, и, ну, то есть, говорю, где-то я старался не рисковать, где-то я там что-то ел. Ну, то есть вот на том же Токтагуле там эту рыбу, понятно. И вот в Бишкеке супер вкусный. Ну, он свежий. Да, в Бишкеке супер вкусный шашлык. Хотя, откуда знаешь? Ее же не при тебе ловили. Откуда знаешь, свежая, нет? Тоже риск. Ну, может быть. Так, ясненько. Бишкек. Потом, после Бишкека, ты сразу заскочил через Кордай, наверное, да, через это, в Казахстан. Ну да. Как вот в этом Кордай как раз вот. Что там? Вот эти бензовозы, которые бензин возят туда-сюда. А, ну, там, где лютая граница, но все равно меньше, чем за 2 часа я ее прошел. И вот как там граница? Как эти киргизы шмонают, потом казахи шмонают или как это там? Нет, там уже спокойно было. Там, ну, может так, глянули по диагонали, там ничего такого. Ну, просто ты же как едешь с юга, типа, ты, может быть, наркотик везешь, как ты до этого говорил, что киргизы смотрят. Да нет, мне кажется, там уже было не так все сложно, и в Казахстан уже въезжаешь не как, конечно, домой, но у тебя уже есть и деньги, и симка, и, в общем, все уже нормально. И потом Бишкек, ты пошел на Алматы, прям в город? Да. Ты... Да, я там жил у друга. Там у меня был как такой уже прям отдых, то есть я 4 дня, мы без мотоцикла, у него машина, мы ездили в горы 2 раза, 1 день мы просто, по-моему, 4 ночи, по-моему, там был. Вот. Ого, надолго, кстати. Да. Ну, Алматы, я бы, знаешь, я все никак не напишу в канал пост, я бы сравнил, может, это, ну, короче, Алматы похожи... В Алматы я был. А, я бы сказал, что они на Инсбрук похожи. Да, вот это, кстати, мне тоже там очень понравилось, когда мы только, ну, в Алматы прилетели, выходишь, это самое, с аэропорта, или заходишь, особенно когда заезжаешь в город, и вечером смог рассасывается немножечко, или ранним утром, то ты видишь вот эти заснеженные вершины гор. Это как вот эти дома и горы. Красота просто вообще. Я просто там поехал сделать банковскую карточку. Банк оказался в каком-то торговом центре, и он типа мега, вот такой, знаешь, то есть там ну, типичные вот эти все там бренды какие-нибудь, H&M, вот все, особенно все, что еще ушло из России, и ты стоишь, вроде у тебя с одной стороны такая, знаешь, цивилизация вот этого всего глобального мира, а с другой стороны у тебя горы, вот это было прикольно. Да. Так, что-нибудь еще по Алматы? Что там посоветуешь? Куда-то прогуляться, посмотреть что-то интересное? Слушай, ну, в Алмате там, видишь, она как бы сама внутри Алматы, я думаю, особо ничего нету. По крайней мере, я не был особо нигде. Но там же вокруг много мест. То есть, во-первых, вот мне посоветовали... Медео, озеро, этот большое Алматинское озеро, и еще там есть еще одно озеро, сейчас я забыл, как называется, Иссык, вот. То есть мы один день поехали в Медео и поднялись на этом фуникулёре просто в горы. А другой день мы поехали на озеро Иссык. Потом, если есть в запасе время, вот у меня, к сожалению, не было, я не съездил, ездят же каньоны смотреть. Да, там каньон недалеко. Но... Ну, как недалеко, там, по-моему, 200 километров ехать до них. Ну, по сравнению с тем путешествием, которое, куда ты едешь или откуда ты приехал, это уже за углом. Чирынский каньон. Вот, и, значит, как вариант. Ну, вот, например, если ехать из Бишкека более длинным маршрутом, то можно поехать тогда на Иссык-Куль и выехать с другой стороны как раз у Чирынского каньона и потом в Алматы. Вот, но мне сразу сказали, что там дорога, типа, 20 км прям разбита, вот как по мирского уровня. А я только вилку перебрал, и, честно, уже думаю, ладно, как я уже говорил, повод вернуться. Ну, да. Вот. И поэтому, да, как бы от Алматы в самом городе не могу сказать, что что-то примечательное, но вокруг очень много всего. Каньоны, горы. И там еще этот Чепчегайское водохранилище есть тоже туда, как я понимаю, люди, бывает, ездят отдельно. Чепчегай, я думаю, на Капчегай называется. Капчегай, мне казалось, Чепчегай. Ну, я могу, не, слушай, не-не-не, стой, ну, скорее, я что-то соврал. Мне такое название запомнилось. Ну, неважно, понятно. Алматы дальше ты дернул не совсем на север, а чуть-чуть восточнее, в сторону Алтая. До границы ты где-то еще ночевал, останавливался? Сколько тебе дней понадобилось? Вот до 7, ну, до 7, Палатинска, прямиком? Или... Я остановился в городе, сейчас тебе скажу, Ушарал. Это примерно середина пути, ну, чуть-чуть даже первая половина. Там я какую-то гостишку нашел, вот как раз за 15 тысяч тенге. И после Ушарала я доехал до Семея уже. Просто там на карте смотришь, уже эти расстояния не чувствуешь. Ну, Казахстан-то, он довольно большая страна тоже, и расстояние там ой-ой-ой. Это значит 2 дня до Семея. А, ну, нормально. Ну, это ты как уже, тоже галопом или еще спокойно ехал? Как там? И как там дороги? А, смотри, вот, например, на выезде от Алматы до города Канаев, там вообще дорогу я впервые в жизни видел со 140 разрешенной скоростью. Да, она, по-моему, 3- или 4-полосная. Я там, в общем, я там топил. Да, там охренительная дорога, потом она заканчивается, потом идет до Ушарала, идет хорошая дорога, они ее строят. Я думаю, в следующем году до самого Ушарала будет отличная, просто прекрасная дорога. А потом вот между Ушаралом и Айгозом Я бы сейчас вот не вспомню, но половина, короче, ничего, а половина прям жопа. Это ремонт, а у них, понимаешь, вот ремонт, вот, например, в России, он как, одну полосу ремонтирует, другая в этот момент там едет. Да, вот, да, да, да. И какое-то делают либо реверсивное, либо там, не знаю, асфальт докладывают. То есть, если даже в России ремонт, ты все равно едешь по асфальту. А у казахов, если ремонт, то все. Объезд через поле, и вы просто хреначите по камням, по каким-то, по полям, вот, а асфальт где-то там в стороне чинят, типа, не мешайте, вот, и тоже у меня там есть видео, дождь прошел, там прям такая грязная дорога, вся такая вот в какой-то глине, и, в общем, ну, соответственно, тоже было немножко гребенки, много фур, не очень, но есть. И вот до Аягоза было прям, по-моему, плохо. После Аягоза еще, по-моему, километров 10 я пострадал, а потом просто идеальная дорога. Тут вот до Семей от Аягоза два маршрута, слева и справа. Угу. По-моему, я поехал по правой стороне, там на Гатробе ветки. Она и обозначена как главная трасса. Ну да, да, да, вот. И там потом я, ну, чуть задержался, я уже ехал в ночи, и, то есть, даже, знаешь, в полной ночи, там, я со скоростью там 100 с лишним, то есть, ни в какие там ямы, никуда там я ехал, не переживаю. Было уже, кстати, было уже очень холодно, чуть ли не, там, не плюс 5, по-моему, чуть ли не 0, по-моему, даже. Ничего себе, это такая большая разница, потому что на север едешь. Или это высоко там? Ну, так попало. Там, знаешь, там просто так попало по погоде. Там потом через некоторое время потеплело. То есть я вот в сентябре ехал, это было буквально конец сентября, и там, я помню, вот в Семей я проснулся, утром был ноль. На мотике иней был. А днем было там, может, плюс 10-15. Вот. Ну, а в Россию потом граница, наверное, вообще беспроблемная, да, там как... Или казахи, ну, дорога до границы... докапывались? Или... Нет, не докапывались. Дорога была так себе. На границе, я помню, что тоже надо идти в отдельный домик. Ну, в общем, дальше как-то все стандартно. И в России там тоже в отдельный домик надо было идти. Вот именно вот все эти границы, что тебе надо слезть и куда-то идти. В Европе всегда они к тебе подходили. Ну, ты останавливаешься возле будки, по крайней мере, какой-нибудь, показал свой паспорт, едешь дальше. Вот как-то так у нас здесь все. Да-да-да. Паспорт обычно потом приносили. Вот, то есть они, бывало, собирали паспорта, потом приносили, выдавали. Ну вот. И потом ты через Рубцовск, наверное, пошел на Барнаул. Да. Угу. Как там дорога? Все, дальше отличная дорога. Везде, нигде больше этих проблем не было. Это радует, потому что я там тоже хочу идти по той же дороге. Да, я бы сказал, что по России Чуйский тракт вообще отличный, просто идеальный там. Ну, 5 из 5 там. Вот. Потом до Новосибирска все отлично. До Омска немножко трудновато в плане трафика, но в целом, в общем, все дальше нормально. А Чуйский тракт ты докуда доходил? Прям до Кошагача или прям до границы? Или Акташа? До Кошагача я доехал. До Кошагача я доехал. Там я заправился и... Да-да, рассказывай. Там я заправился, просто развернулся, тут же поехал обратно. Понятно. А вот после Памира как тебе Чуйский тракт по впечатлениям? Ну, смотри, Памир, мне кажется, это все-таки больше ачивка, то есть как галочка, что вот был на Памире. То есть, да. Потому что ты едешь, да, то есть дорога убитая, ты все время там, ну, знаешь, в каком-то тонусе, что там все может случиться. На Алтае ты уже расслаблен, потому что дорога отличная, ты просто смотришь по сторонам, балдеешь, там куча, ну, хотя во всех этих странах очень много животных, на Алтае тоже там очень много коров, лошадей, вот, и я же заехал, там есть такой этот Игорь Черный Африканец, типа у него байкпост, вот, в городе Бийск, и вот он мне такой сразу сказал, что время не трать, у меня был план после Бийска заночевать в Горно-Алтайске или Манжерок, он говорит, вообще не трать время, просто проехай их мимо, просто вот ничего там не делай, вообще, даже не обедай, вот, и типа пили как можно, да, пили как можно дальше, и он сказал, что после Сейчас скажу, после какого города? После Ангудая, типа, начнется более-менее уже красивое. И я еще еду такой, знаешь, до Ангудая. Ну, как бы ничего, ну не вау, ну норм. А после Ангудая уже прям такой, о, да, все лучше, лучше, лучше, лучше. И потом я доехал вот Акташ, прям уже красиво, уже горы с этими снежными шапками. И вот как раз... этот Игорь сказал, как бы, вот после Ангудая доехай до Курай, Курайская долина. Как бы, вот это самое главное. Вот я, как бы, поехал дальше аж до Кошагач, чтобы наверняка вот это все посмотреть. Да, вот я действительно могу сказать, что вот Курай, Курайская долина, вот это прям самое красивое. Прям я был в восторге, там я, опять же, на канале видел. Я там ставил камеру, ездил перед ней туда-сюда, да. Потому что вида супер. Да, вот там именно дорога такая уходящая в горы, вот, и дорога при этом отличная, и машины есть, но не очень много, по крайней мере, когда я был уже в конце сентября. И там мне не повезло, вот в конце сентября уже довольно было плохо с ночлегом, то есть я звонил, а уже многие там как турбазы какие-то, гостишки, они уже типа прям не работают, у них уже как сезон закончился. А им только летний сезон, вот. Делают, а зимний еще там лыжного сезона нет. Ну, видимо, как-то это вот не у всех. Вот. И я даже там потом вернулся специально. То есть я проехал, смотри, вот до Кошагача, а развернулся, вернулся в Акташ, там переночевал, а потом снова вернулся на следующий день в Курай, чтобы пофоткаться, и снова поехал обратно. То есть я там прям покатался там от души. Километров 50, может быть? 50. Ну, нет, 25-30, может. Даже так меньше. Да-да-да. Вот. Ну, сам факт, что я сделал крюк, как бы, на 50 километров, как бы, просто потому что вот там прикольно, и да, да. Вот у меня мечта, я тоже так же хочу Чуйский тракт до Кошагач доехать, развернуться и в Акташе завернуть направо на, как он, на перевал Чаруялык. Да, я слышал, но там можно сделать круг через озеро Телецкое. Вот, через Телецкое озеро, да, вот это задумка такая, вот я не знаю, как там, еще надо кого-нибудь найти, кто это делал, чтобы посоветовать, потому что вот мечта там доехать и сплавиться потом, ну, на лодке, на переправе по Телецкому озеру. Чтобы посоветоваться, вот есть этот Игорь, но меня лично отговорили, потому... То есть, знаешь как, я проехал вот этот кусок туда-обратно и стал жалеть. И, по-моему, я Игорю пожаловался, а он сказал, что там очень тоже плохая дорога, вот этой вот в стороне. Угу. Там перевал не асфальтированный, и это там, да, большой риск проколоть колеса тоже. То есть у него кто-то там ездил, он там колеса понапрокалывал. В общем, ну, в целом это не проблема, но я уже на тот момент, у меня уже был уже там срок, когда надо вернуться домой. Нет, домой мне уже... То есть, знаешь, в начале пути, там, когда ты на Памире, у тебя все-таки еще впереди какие-то там 2-3 недели маячат, а тут у меня остается неделя, а мне еще надо доехать там 4000 километров до Москвы. Ну да, да-да-да. Уже сроки поджимают, да-да-да. Ясно. На обратном пути, потом через, опять же, тот же Барнаул в Новосибирск, да? Угу. Новосибирск как город? А я не был там. Я переночевал у Игоря в Бийске, и одним днем я проехал от Бийска, да, до Татарска. Это почти Татарск, Омск это уже. Где? Это почти до Омска, ничего себе. Ну-ну-ну-ну. Это я одним днем проехал. Я в Бийске только покушал. Угу, ничего себе. Сколько километров? Ты тоже километров 700-800? 800, по-моему. Да. Это, по-моему, был самый большой день. Ну, а дальше что там? Через куда? Казань? Или куда-то? Или по северу пошел? Да. Потом из Татарска я через Омск пошел на Тюмень. Угу. А, тоже вот одним днем Татарск-Тюмень. Несмотря ничего. Из Тюмени я поехал как бы на Казань, но хитрым маршрутом. Есть два варианта. Можно поехать поверху через Пермь. Ну, не то, что есть два варианта. Если ты проложишь навигатор, тебе либо предложат из Тюмени через Пермь, либо через Уфу. Вот. Да. А я поехал... Вот пока не приблизишь, дороги не будет. Я поехал через... Там вот есть такой населенный пункт Караидель. он просто вот идеально между этих двух дорог, вот в нигде. И дорога нормальная там ведет без этого. Там дорога оказалась отличной, просто ее строили прямо вот в момент, пока я ехал. В общем, от Екатеринбурга до Казани есть между Пермью и Уфой, прям проходит какая-то еще одна сказочная дорога. Ну, ясно, значит, ее возьмем. Я потом еще поищу эту дорогу. А, вот под Чернушкой, прям почти под ней, чуть-чуть ниже, чуть-чуть правее, там есть Караидель. Ориентируйся на воду. Да. Увидишь такое. Ясно. Вот через это вот место. Хорошо. Интересно. Так, что у нас там дальше? Казань. Казань, я слышал, очень красивый город. Ну да, Казань, прям, знаешь, меня чем-то Питер напомнила. Даже можно там день-два, наверное, остановиться, если время есть. Но вообще у меня в планах, как бы, вот после Алтая, Алтайского края, без всяких этих, просто прыг-скок и до Москвы. Ну, вот я, по сути, проехать. Так же, но все равно 5 дней это заняло. Ну да, там расстояние того, ой-ой-ой. Так, ну, в общем, ты приехал 36 дней. Офигеть, и как все-таки это вот сейчас поговорили, и каждый раз, о, там, еду туда, эти 36 дней пролетают, как будто это неделя, блин, с ума сойти, так быстро, круто. Давайте еще, можно я тебе пару вопросов задам, которые тут у нас в телеге задавали, сейчас я открою вопросы из группы. А, ну, нам многие уже ответили по ходу дела, какой дневной пробег в день. Ой, я не знаю, почему-то всегда этот вопрос задают еще со времен поездки по Европе, но... Потому что всегда разные. От 100 до 800. Да, ровно так и есть. Потом, как ночевки находил? Ночевки, ну, значит, либо это мотокарта, да, там какие-то... Ну, там, хотя по ней, по сути, я только Стас нашел. Заранее знал вот друзей, у которых остановлюсь, там Уральск, Самарканд, Алматы. А потом... по мотокарте я нашел байкпосты вот в Бийске и в Семее. А потом уже просто погуглил, вот, например, в этот, который город Ушарал, и я... Прям в пути, то есть я ехал, уже понимал, что вот до Ушарала я доберусь, и я прям на ходу, то есть смотрел, какие там гостишки, их там очень мало, там буквально там 5 штук, может, и отзывы всех плохие. Вот, ну, я думаю, ладно, мне все переночевать. Вот, то есть в Гугле, в Яндексе, в Maps.me, в разных навигаторах, потому что они, многие какие-то знают гостиницы, какие-то нет. То есть, ну, поскольку такие места прям для этих навигаторов прям дикие. То есть, я не помню, кто, по-моему, Google, что ли, мало знает. Еще, например, на удивление, тоже не помню, в Google или в Яндексе, чтобы найти, например, жилье в Казахстане, надо было писать кемпинг. То есть, у них кемпинг – это отель. Почему? Прикол. Я сначала смотрю кемпинг, еще такой еду, думаю, типа, захочу ли оставить тут палатку? Что-то холодно, думаю, да вообще нафиг. Ну, думаю, ладно, посмотрю на месте. Приезжают гостиницы. И понял, что они кемпингами вот в этих местах, я не знаю, кто, сами казахи или навигаторы так тупят. Ну, в общем, по слову кемпинг даже помогает найти. Интересно. А вот, ну, тоже уже, можно сказать, ответили, как с бензином там? Ну, как про бензин, да. Проблем нет. Какой у них... Не, ну запас... Бензин 90 или 86 даже, какой там? 80-й я видел, да. В Узбекистане видел 80-й точно. Так, не скажу в остальных местах. 92-й, 95-й есть. Есть места, где нет 95-го. Это в основном вот Таджикистан в горах. И... Как бы, ну, все равно запас, канистру надо иметь. То есть я сначала даже когда... Вот я много времени потратил на свои кофры, и потом жалел, что их поставил, но было пару раз, когда мне пригодились канистры, я прям думал, нет, все-таки не зря я поставил, но запас 300 километров иметь надо, по-любому, 300, даже 350. Канистры на сколько литров запасные? У меня бак 20 и две канистры по 3,5, то есть у меня всего 27 литров при полной заправке. Ну-ну-ну. Угу. Да. Ну, всего 27, но этого мне хватает, ну, почти на 400 километров. Угу. В общем, как минимум, чтобы хватало на 300, ты говоришь, да, примерно так? Ну, да. Чтобы хорошо пройти там без проблем. А заполняют, ну, там нормальные заправки или прям как с бутылок? Ну, в Таджикистане с бутылок, в остальных местах, да, обычные заправки. Идешь, просишь включить тебе колонку, идешь, наливаешь до полного бака, приходишь, оплачиваешь. Счастливый. Ну, этот ответ уже дали, кажется. Как там с оплатой? Надо в каждую страну менять деньги баром или можно картой оплатить? Вот, кстати, про карты. Там работают еще визы всякие, мастер-карты? Или это тоже там не работает? Ну, ваши будут работать, да, конечно. Российские не работают. Ага, ну так. Они что, тоже санкционно присоединились, что ли? Ну, не, ну они же, типа, системы, по идее, заблокированы. Там дело же не в этом. Российские карты нигде не работают. Можно же мультисистему иметь, в смысле, и ту, и ту, и ту. Это же... Нет, ну, слушай, ладно. У меня не получилось. Я пробовал, а потом даже не стал на это время тратить, ну, это бессмысленно. А, ну, понятно, вот видишь, хорошо. Ну, я потом себе в итоге, сделал в итоге карточку, у меня сейчас есть, как бы, другие карточки, и ими я уже расплачивался потом в Казахстане без проблем. А какой платежной системы? Мир? И виза, и мастер. И, а нет, говорю же, виза, мастер. Ну. Не, в Казахстане тоже, что ли, мир не идет? Нет, не идет. О, жесть какая-то вообще. Какие-то нет, определенные банкоматы отдельных банков принимают, но их искать, это, ну, то есть, кто-то там пробовал, ну, да, на заправках. Ну, понимаешь, зачем мне, например, на заправке каждый раз пробовать какую-то карточку, если мне уж проще отдать наличку или вот в итоге сделать на месте карточку казахскую? Еще вопрос про резину. Менял ли резину, где-то с собой вез или высылал? А, нет, я читал... Ой, я обратился к Азису, во-первых. Я спросил, надо ли мне брать с собой вот шашечки, какую-то другую резину. Он сказал, нет, не надо. И я на обычной своей дорожной резине. Единственное, что она была почти свежая. То есть я ее поставил, может, за 2 недели до выезда, прям совсем новую. Она проехала, и у меня был один прокол, но он был уже в Омске. Вот, mm-hmm. Хотя, как бы, тоже проколы, кстати, проколы я тоже очень боялся. Я читал какой-то отчет, где у ребят колесо прокололось 7 раз. И Азиз рассказывал, что... Азиз рассказывал, он водил группу. То есть он как дает мотики в аренду, так и водит группы. Ну, набирает там, да, и ездят они. Вот, он как главной группе рассказывал, что у него, по-моему, стабильно в день один прокол точно бывает на все мотики. Капец. Ясно. Так, были проблемы с высотой, делал паузу акклиматизироваться, но это тоже ответили, это было уже. Проблем не было, но остановка была, потому что ты остановился на пару дней там. А, как насчет мобильной связи в тех местах, где он был? Ну, это я рассказал вроде. Да, это тоже было. Так, и где... А, вот, где брал карты для навигации? Чем, по какому навигатору ехал? Слушай, я так привык к Яндексу, что я же, ну, мы же им тут всегда пользуемся, я просто привык, вот как он стрелочку ведет, как он пишет там вот это до маневра, поэтому я пользовался Яндексом просто для понимания, сколько мне осталось проехать, но сами точки, вот места... Google и, по-моему, Maps.me они там любят. Maps.me даже? Ну, Maps.me это же этот OpenStreetMap. Это получается Maps.me, Osmand, или как они все, их всеми, наверное, пользоваться можно, потому что это OpenStreetMap карта. База-то одна и та же получается. Ну, не знаю, в общем, просто когда вот мы... У меня не было этой Maps.me до того, как я не пришел к Азису, который вот сказал ее поставить, именно в ней он вот свои точки все отметил. Вот. А еще, ну, 2GIS уже где-то, наверное, в России... Нет, 2GIS тоже... Да, вот это, по-моему, казахи что-то 2GIS любят. Ну, в общем, желательно иметь все, а там на месте уже решать. То есть, я говорю, Google, Maps.me, 2GIS и даже Яндекс. Окей, хорошо. А вопрос, примерно сколько обошлось деньгами, если перешать? Ну, ты, кажется, тоже говорил, около 2000, да? Ну, там чуть-чуть осталось. Там примерно 1500 долларов. Угу. Наверное, я считаю, может, для может, такой чуть... поездки вообще надо. Стой, или я считал, подожди, я где-то себе записал. Сейчас я найду. Не могу найти, но, по-моему, короче, 180 тысяч рублей, это 1800, если долларов, евро, валюты. Ясно. Будем ориентироваться на, ну, примерно 2000 долларов, чтобы как... И нормально. Это же не обязательно там до цента, примерно. Пойдет. Еще вопрос, как часто обслуживал мод? Масло менял, что-нибудь делал с мотоциклом? Что-то, ну, кроме вилки перебирать. Я, поскольку я знал, что вот как минимум, да, на круг будет без Алтая 10 тысяч километров, я прям перед выездом вот прям выехал в поездку с абсолютно чистым новым маслом. В Харле их два, в моторе отдельно, в сцеплении отдельно. Ну, там еще в коробке, но я его не менял. Вот. И я себе отправил с деком в Ош посылку с маслом и фильтром. А в Ош именно как ему? Ста? Не как? Как звали парня? К Стасу, да. Стас, я не к Стасу, да, отправил, я в пункт выдачи отправил в Ош. Вот. Там один из дек, по-моему, на город есть. И как раз если вот ехать, да, из Москвы вот весь этот путь, в Оше было бы где-то 6 тысяч километров, как раз такой, ну, средний регламент, да, обычно все раз 6 тысяч там меняют. И единственное, что меня подвел с дек, он не привез в Ош, потому что, ну, то есть я уже был в Оше, а он еще был в Казахстане, мой груз. Вот, и я попросил их переадресовать на Бишкек, а в Оше, я вот как раз говорил, что нашел матюль, я решил в Оше хотя бы в сцеплении поменять масло, я поменял сцепление, почистил воздушный фильтр, потом у меня он многоразовый, типа моющийся, то есть да, я его могу помыть там мылом, водой и смазать специальной смазкой и дальше ехать, вот, и потом я в Бишкеке, когда приехал, как раз в этот же день приехала моя посылка, или, по-моему, на следующий, я забрал уже моторное масло, фильтр, и уже у этого Кости, то есть перед переборкой вилки, я там поменял масло в моторе, и уже на этом масле я до Москвы докатил. Да, ну все, вопросы закончились. У меня один еще вопрос остался только. Это ты как-то, кажется, в Телеграме говорил про какой-то интересный тоннель, который там 5 километров длиной, которого ты что-то волновался или что-то такое. Что это было и как это было? Да, там тоже в отчетах начитался, что есть туннель, который не освещен, в котором стоит смог. И дорога там где-то на выезде, типа есть яма огромная из этого туннеля, вот, и плюс он на высоте тоже там 3 километра, и это была на тот момент для меня самая большая высота, которую я преодолел бы, и, конечно, я не знал, что ждать, вот, но оказалось, он не такой страшный на самом деле, то есть свет там сначала его не было вообще, потом какие-то были тусклые лампочки, там действительно смог, но не такое, что прям дышать невозможно. Люди там рассказывали, что там прям дышать вот нельзя. Ну, нет, ну, ты едешь, да, видно, что у тебя фары такие, знаешь, как будто такие пучки вот в какой-то дымке, но дышать можно. Я ехал осторожно, километров 40 в час, меня даже грузовики обгоняли, потому что там, ну, была возможность у них обогнать. И там так еще туннель сделан, что он как бы внутри ты сначала едешь в горку, а потом с горки. Вот. И, то есть он прямой, но такой вот с заездом в горку. Ну, ничего, проехал. Ну, больше на страшилку похоже, чем в реальности. Там еще даже, даже, знаешь, читал отчеты. Ну, может быть, это когда вот там весной ехать, что там типа капает с потолка и прям на шлем, и люди там ничего не видят, и типа и дымка, и мокрый визор, а вода капает грязная там с землей. В общем, какие-то такие истории были. А на деле оказалось, ну ничего, ну проехал, да. Ну да, ясно. А будет ли, ты же говорил, ты вроде камеру с собой брал, да, ты GoPro, мы, кажется, с собой еще переписывались до этого, до выезда, и ты вроде хотел камеру GoPro с собой взять, ты записывал, будет видеоотчет? Ну, я купил, я специально, я столько этого изучил, я же когда что-то решаю купить, я сначала миллион обзоров смотрю, каких-то отзывов, я хотел сначала купить просто типа SG-кам какой-нибудь, потом я захотел топовый SG-кам, потом я захотел GoPro, в итоге я купил GoPro 9, ну, это не самая как бы свежая, но это одна уже такая из... Да, она уже со стабилизацией там, все-все-все, я купил к ней 3 аккумулятора, вот, и, в общем, я снимал, но единственное, что у меня все-таки не было столько памяти, ну, то есть я не записывал там все прям подряд. Ну, я включал ее периодически, плюс она... У меня шлем все-таки тяжелый, плюс она нелегкая. У меня начинала шея болеть, если я долго с ней ехал. Я ее периодически снимал. Опять же, да, когда стоял, включал не всегда, и в итоге Я что-то записал, естественно, у меня примерно, не знаю, 600 гигабайт, может, даже больше видео, но пока я не готов, у меня просто сейчас нету времени все это разобрать. Я бы, может, постарался бы, я думал, хотя бы в 2-3 частях, не больше, то есть одной вряд ли это возможно, сделать такое видео минут по 20, например, каждое. Да, да. И не обязательно, не обязательно, чтобы там было вот именно постоянный видеоряд, то есть я бы разбавлял это дело фотками и закадровым голосом. Ну, но да. Просто сейчас никакой возможности нет ни редактировать, ни сортировать. Вот, поэтому... Можно было бы и нужно бы, наверное. Да, я надеюсь, все-таки у тебя когда-нибудь... Муза тебя посетит. Ну, тут видишь, что тут дело в том, что ты по миру-то многие, кто приезжали. Тут единственная необычность в том, что я сделал это на Харлее, и то, насколько я вот уже знаю, 4 человека, кто приезжали на Харлее. Для меня это дичь на Харлее, например. Но, видишь, проехал, и даже еще мотоцикл почти целый остался. Смюк, это ерунда. Кирилл, мы с тобой уже 3 часа разговариваем. Можно было еще 3 часа, конечно. Я бы все послушал, мне все интересно. Про Памир, тем более, прям вообще хочу туда попасть тоже. Огромное тебе спасибо за рассказ, за то, что пришел в гости снова в подкасте к нам. Не знаю, наверное, будем закругляться на этой позитивной ноте. Тебе спасибо, тоже рад тебя был слышать. Все-таки спустя сколько, 6 лет, да? Да, 6 лет. Вот. Ну, мы так-то переписываемся иногда, ну да. Так долго уже давно не разговаривали. Огромное тебе спасибо. Спасибо слушателям, спасибо за ну, короче, всем маме, папе, как говорится. Спасибо за внимание. Да, всем добра, всем ровных дорог, ни гвоздя, ни жезла, как говорится. И, Кирилл, за тобой последнее слово. Ну, я бы сказал, что, наверное, не бойтесь, потому что все всегда думают, что там сложно, еще что-то. Я, честно, боялся просто всего, и проколы, и собак, и высотной болезни, и всего прочего. Но почти ничего из этого не оправдалось, а как раз эмоции, впечатления и воспоминания, я думаю, они останутся уже навсегда, и думаю, оно того стоило, поэтому надо решиться, если кто-то сомневается и готовится, и даже не обязательно Памир, там что угодно. Я часто, когда слышу, там, что кто-то хочет на мотоцикле куда-то поехать, вот, в общем, не бойтесь и реализовывайте свои мечты и стремитесь к ним.